эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится вновь писатель, историк и аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравствуйте. Веду эфир сегодня я, Алексей Щербаков, и сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Этрусские рассены. Ложь на лжи. Россия». Сегодня у нас лекция посвящена происхождению и гибелью этрусков первого тысячелетия до нашей эры. Сегодня мы разберем всю суть лжи, что присвоено, что по сути во всех сферах жизни первыми всегда были этруски. Именно они были первыми врачами, скульпторами, агрономами, философами. А на долю римлян и греков не остается ничего. Вот про это все, чтобы долго не затягивать наше вступление, я сразу сейчас передаю микрофон Дмитрию, и он полностью введет нас в курс и расскажет про эту тему. Дмитрий? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые, еще раз. Рад очередной встрече с единомышленниками на Народном славянском радио. Итак, как уже Алексей сказал, в сегодняшнем выступлении мы поговорим про происхождение и гибель этрусков. Именно про происхождение и гибель, все остальное почти не будем касаться. Про вот этот древний народ, живший на севере Апеннин, там, где сейчас Италия, в первом тысячелетии до нашей эры. Это моя 61-я большая лекция по древней истории. Полный список видеолекций есть на моем сайте rusimperia.ru. А новости на моей странице ВКонтакте. Все мои лекции по истории для патриотов, любящих нашу Русь, для людей, почитающих своих предков. Либерастов, западников, феминисток. Мои лекции очень бесят. А поскольку часто тычу носом бездарей и неучей, они тоже злятся. Для новых слушателей напоминаю, что все мои лекции на YouTube только для умеющих самостоятельно думать. То есть, если смотреть по маркетингу, для всего 7% населения. Первое изображение. Обращаю внимание, что у меня не академические лекции. Я говорю совсем без политкорректности и без толерантности. Манера подачи лекции – очень жесткая правда. Но вот такая манера подачи для тысяч самовлюбленных очень неприятна. Еще древнекитайский философ 6 века до нашей эры Лао Цзы писал: «Истинные слова не бывают приятны». Причем у меня нет даже издевки Стругацких. Если помните, как они издевались: «Какой ты дурак умный!» Нет у меня такого. Есть правда прямо в лицо, так как это было принято у наших предков. Вот это замалчиваемый факт, вот этот предатель, вот это вранье, а этот полный дурак. Поэтому привыкший к тупой лести, потреблятке обоего пола с манией величия, выключайтесь. Здесь дают знания, а вам на утилизацию. Начинаю с обычного вступления. Из-за поправок о просвещении с июня 21 года вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, сейчас будет историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для этого рассказа 4 типовых предупреждения. Все события и персонажи рассказа вымышлены, раз. Любые совпадения как персонажей, их фамилий, имен, должностей, так и дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамеренны. Два. Это видео не несет в себе цели оскорбить чьи-либо то ни было чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. Три. Это видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. Четыре. Итак, герой моего рассказа, Иван Иванович Иванов, решил рассказать вам всем правду о происхождении древней Этрурии, России на Апеннинах. Эта лекция расскажет вам о народе рассенов, в первом тысячелетии до нашей эры, создавшим очень развитую цивилизацию, но канувшим в вечность из-за роскоши, гордыни и потребительства. Напоминаю, что тему новых лекций предлагаете и вы, мои слушатели. Второе изображение. Государство этрусков до сих пор остается для служащих Западу историков набором белых пятен. А ведь Этрурия – это более 800 лет человечества. С 11 до почти 2 века до нашей эры. Сравните. Наглым американцам, их штатам, меньше 250 лет. В 3 раза меньше. Но историю США сегодня Халуи обязательно проходит в убогой школе рабов имени денег Сороса. А вот Этрурию нет. Конечно, большую часть приводимых далее мною фактов в этой лекции нет в учебниках. И их не говорят ни по зомбоящику, ни даже в сети интернет. У историков их не принято оглашать народу. Хотя есть узкие специалисты, называются они этрускологи, есть их книги. Но интернет забит текстами западников, деятелей академической лжеистории, которые нагло перевирают факты истории этрусков под нужды европоцентризма. А из-за отсутствия знаний у простых людей каша в головах плодится просто громадное количество фантазий и откровенного вранья о всяких понтующихся дебилов. Но люди обязаны знать правду. В общем, есть повод подробно и честно разобраться. Подчеркиваю еще раз, во всех своих лекциях и вот в этой, 61-й, я говорю про настоящую историю родов нашей великой многонациональной страны, про многочисленные русофобские фальсификации, про продолжающее наглое навязывание людям лжи, западничество, униатство. Ведь реально свободен сейчас лишь тот, кто знает и позволяет себе говорить правду. Лекция достаточно сложная. Пожалуйста, будьте внимательны. Поехали. Итак, в этой лекции я впервые сделаю 4 пояснения до, собственно, еще литературы. Пояснение к терминам истории рода. Зачем так? Ну, лекция трудная, и хотя я вроде бы стараюсь все там расписать суперподробно, но многим слушателям мои термины непонятны. Кто-то не понял сути, кто-то плохо услышал или там, вообще считает по-другому. Понятно, что без базовых знаний никак, тяжело. А рассеянность никто не отменял. А потом людьми сочиняют что-то свое, перевирают. Причем по людским обычаям перевирают, утверждая, Дмитрий сказал. Нет, Дмитрий такого никогда не говорил. Это чьи-то личные фантазии. Итак, 3 изображение. Самое первое пояснение – название нашей страны. Наш сегодняшний термин «Россия» – это либо государство немцев Романовых с конца 17 века до революции 1917, либо современный либеральный капитализм. Только. До Романовых было что? До Романовых много веков была Русь. Она же единое московское государство. Московская Тартария, Московская Русь. Еще ранее было что? Была Русь разделенная. Сначала вечевые города, потом княжеские города. В названиях вы это все проходили. Владимирская Русь, Суздальская Русь, Новгородская Русь. То есть Русь, Волги, Дона, Днепра и Ильмени. Но вот до всего этого, только что мною перечислено, есть еще более древнее название мест проживания людей нашего рода. В старых текстах наши земли называются Россея с одной буквой «С». Называются так от слова «рассеянные», «рассеянные по миру». Именно топоним «Россея» когда-то давно использовали честные историки. И вот сегодня мы будем говорить о России Адриатической. Не о Руси, не о России. Пожалуйста, не путайте. О России. Но надо понимать, что сами названия земель рода русов были совсем другие, без слова «Россия». Например, вот в Сибири было что? Сибирское Лукоморье. А там на Апеннинах была Этрурия на Апеннинах. И, конечно, нужно четко разделять века. Этрурия – это века миграции белых племен славян и русов Асии в Европу. Конец второго, начало первого тысячелетия до нашей эры. До нашей эры. Второе пояснение из четырех. Название какого-нибудь племени внутри нашего белого рода. Здесь вообще жуткая каша в головах. Я попрошу осознать, что у одних и тех же племен всегда есть минимум 3-4 названия. Обычно больше, но 3-4 это минимум. Ну, например, вот есть наши предки скифы. Откуда взялось это название? Оно от греков, то есть оно внешнее. Другое внешнее название. Персы называли их саки. Вот уже два, да? Сами скифы называли себя как? Сколотами. Третье название. И это уже самоназвание. Всего три. Четвертое изображение. Но ведь было каждое скифское племя, и оно называлось по-своему. Ну, по крайней мере, сегодня, да, есть такие названия. А их десятки. Массагеты, гелоны, будины, тисагеты, иирки, аргипеи, исседоны, меланхлены, аримаспы. Это что? Это уже четвертое название одного и того же. Часто конкретное племя брало название от вида местности или от имени князя-прародителя. Например, славяне-поляне жили в полях. Все просто. Князь русов Вандал был такой. И племя называлось Вандалы. Вот вам пятое и шестое название. Ну а в довершении вот этой каши наши доблестные господа от науки на каждый артефакт придумывают свое. Ну, чтобы совсем всех запутать. Например, по тем же скифам, по захоронениям в скифских курганах Алтайских гор, господа придумали название Юэджи, которые позже стали пазарыкцы. Ну, язык сломаешь, да? Вот. И вот весь этот десяток названий – это все скифы. То есть и одно, и второе, и третье, четвертое, пятое, шестое. Возвращаясь к этрускам, я вам приведу семь названий. Этруски, туски, тирены, турша, пелазги, рашна, рассены. У кого плохо со слухом, повторю последнее. И это самоназвание. Рассены, рашна. Немецкий филолог и историк XIX века Теодор Мамзен в своей книге «История Рима» писал, цитирую, «этруски или рассены, как они сами себя называли». Вот так вот. И поэтому как бы ни истерила и прозападная наука, и наши халуи, этруски – это рассены со всеми отсюда вытекающими. Конечно, это стараются всячески замолчать. Ну зачем об этом говорить? Это русский, это русский. Третье пояснение. По, собственно говоря, самим названиям, что такое русское. Посмотрите, есть понятия россияне, русские, русы, прарусы, палеорусы. А ведь это все разные племена. Сегодня наблюдаются маниакальные, очень глупые попытки всяких неучей все упростить до одного значения. Где тут русский? Да нет тут русских. Есть русы, есть палеорусы, а русских нет. Они действительно разные. И слышишь какую-нибудь глупость, типа «россияне жили при Македонском». Россияне при Македонском не жили. Потому что россияне живут в Российской Федерации, при ЕБН. А при Македонском жили прорусы. Ну, глупость это, понимаете? Получается жуткий бред кнопкотыков от скудоумия. Итак, россияне – это граждане разной национальности, подчеркиваю, разной национальности, современной либеральной России. Только. Вот наше современное еврохалуйство – и вот они, россияне. Идет вся эта гниль от Романовых. Просто на французском языке, на котором разговаривала чуждая народу романовская элитка, слова «русские» и «российские» они не отличаются. «Руссес». И, кстати, тиражируемые пропагандистами слова императора Николая I для французского маркиза Астольда де Кюстина с фразой «А все вместе они русские» – это вранье. Нет, нет такого. Ну, не говорил он такого. Открываете книгу маркиза «Россия» в 1839 году и читаете, что конкретно сказал император Николай I. Повторяю, русский в истории – это два разных термина. Да? Значит, во-первых, русский – это вот сейчас Российская Федерация, а во-вторых, это собирательный образ разных народов, проживающих на территории Романовской России. Романовской. И возник он из-за глупостей и, опять же, еврохолуйства приглашенных ученых немцев 18-20 веков. И суть его проста. Что сейчас, что во времена Романовых. Неважно, белорус ты, калмык или татарин, в фекальной Европе тебя называют русским. И все. Собирательный он, вот именно собирательный образ, да, он с X века, когда впервые русскими стали называть жителей острова Руян на Южной Балтике. Там были несколько племен, то есть и бодричи, и лютичи, и поморян, и хижан, и вагров, и самих руянцев. Как правило, это были воины разных племен славян и русов. Они же, кстати, варяги. Понятно, да? А значит, племена наших предков, прарусов, палеорусов, живших сначала за Репейскими горами, а потом где-то в Европе, скажем, в Дунайской Киевской Руси, или в Сибири, в Всемирской Лукоморье или Тартарии, это прарусы, древние русы. Ну, там, хотите, назовите палеорусы. Вообще в академической среде есть целых 46 фантазий происхождения термина «рус». Написаны просто Эверестом макулатуры. Ну, именно макулатура. Если кратко, если интересует, почитайте обзорную статью Михаила Уралова «Заметки о термине». Вот. Очень забавно, кстати, что все 46 противоречат друг другу и высосаны из пальца. Но это так, к слову. Четвертое, последнее пояснение. О переводе неизвестного языка. Вот, предположим, нашли археологи надписи. И что? Толку-то? Современные дешифровальщики не могут и не умеют расшифровывать древние языки. Что бы вам ни врали. Красивые сказки про логико-комбинаторные методы. Это лапша на уши для лохов. Снимите. Просто повезло тем языкам, записи на которых церковь не уничтожила. А в древности этот текст успели перевести, ну, хотя бы чуть-чуть, на какой-нибудь античный язык. Скажем, на латынь или древнегреческий. Ведь сжигали, уничтожали, и все. Например, епископ Юкатана Диего де Ланда приказал уничтожить все тексты индейцев майя, как мракобесие. Вот так. Просто сжечь. Шестое изображение. Обычно дешифровка идет через двойные тексты, один из которых известен. Ну, самый такой известный пример – это розетский камень. Такая древняя плита, на которой три раза был выбит один и тот же текст. Египетские иероглифы, египетское демотическое письмо и древнегреческий. Очень удобно, согласитесь. Один и тот же текст на трех языках. Давайте вот я вам честно скажу, что без этой плиты фиг бы ученые прочитали иероглифы Древнего Египта, что бы они ни врали. Да не прочитали бы. Теперь, переходя в четвертом пояснении к языку этрусков. Официальный язык этрусков считается одной из ветвей индоевропейского языка и, как принято у некоторых историков, языком-изолятом. Смешно. Вообще, в принципе, все этрускологи единодушны в том, что он доиндоевропейский. Вот. И, конечно, этрусский язык не идентичен русскому. Не идентичен. Но никак. Потому что есть современный, в котором вообще мало что от русского осталось. Есть древнерусский, какой-нибудь X века, который мы знаем. А все, что раньше, его же у нас официально нет, правильно? Поэтому там был другой язык. Да, это язык наших предков, но не современный русский, но не несите чушь. Язык этрусков – язык второго тысячелетия до нашей эры. доакадемического древнерусского языка еще 25-30 веков, его еще нет. И правильнее говорить о версии праязыка предков, то есть то, что общее лежало в основе. И также нужно помнить, что кроме одинаковости букв, каких-то правил языка, ну, идентичности, скажем так, есть такое понятие, как языковой субстрат. Это когда язык коренного населения после перехода людей со своего языка на чужой применяется. А чтобы было понятно, что же такую сложную вещь я сказал, я вам поясню ее на компьютерном примере. Сразу все станет понятно. Вот вы берете в Windows, создаете папочку и пишете ее название английскими буквами. Папка. 5 английских слов. Папка. Вы пишете не folder, как правильный перевод на английский, а папка. И потом точно так же читаете. Понимаете разницу? Чтобы было понятно, насколько это раньше применялось, даже с латинским алфавитом, я напомню про погребальную речь 1697 года на умершего шведского короля Карла XI. Заметьте, конец 17 века, совсем недавно. Так там текст вот этой погребальной речи написан латинскими буквами. Вот именно, можно сказать, там на русском. И русскими людьми прекрасно читается. Просто прекрасно. Хотите, возьмите, почитайте. Хотя написано латинскими буквами, и понятно, что не переводится, вот, ну, если правильно, да? Еще раз говорю. Папка, а не фолдер. Седьмое изображение. Первым ученым, который использовал славянский язык для расшифровки этрусских надписей, был русский историк и археолог XIX века Александр Дмитриевич Чертков. У него прекрасно все получилось. Но за эту правду Чертков был ошельмован и облит помоями. Из-за версии, собственно говоря, прихода этрусков, ну или рассен, из Азии. Последняя точка остановки – это Лидия. Вот. И вот из-за этой версии академические наши господа с дачами в Майами надрываются, просто надрываются, рассказывая лохам, что лидийские надписи не имеют ничего общего с этрусским языком. Однако вруны замолкают, когда их тычешь носом, что этрусков стоит отождествлять не с самими поздними лидийцами, когда уже разваливалось государство Лидию, а с более древним населением Запада Малой Азии, ну, в науке они называются как протолувийцы. С этрусками этого раннего периода немецкий египтолог Адольф Эрман отождествлял то самое легендарное племя Туша. Так что облажались, господа. И этрусский язык создан никак не на западно-греческом алфавите и, естественно, не на латинском. Латинский вообще от него производный. Это вот фантазии фальсификаторов. Да, в латинский язык вошел ряд слов этрусского происхождения. Точнее, наоборот. Из этрусского вошел в латинский, да? Вот. И что? Да, в древнегреческом алфавите есть несколько похожих букв. Вот только это тоже индоевропейский язык, раз. А главное, он отражается в документах только с 8 века до нашей эры. То есть на 3 века позже этрусков. Ну что же вы, господа, так нагло врете-то? Ну а официальные лингвисты все пыжатся вывести из этрусского старолатинский, пока у них не получается. 8 изображение. Но самое-то интересное, главное, что письмена золотых сантий-даков, найденных в 1875 году, сходны с этрусскими письменами один в один. И также один в один соответствует славяно-арийской коруне. Той самой коруне, что в Азии дожила аж до империи Тартарии. Ай, простите, об этом говорить тоже нельзя. Ну ладно, тогда давайте вспомним, что алфавит славян-винетов имеет поразительное сходство, опять же, один в один с письменностью тех же этрусков, пелазгов и культуры Винча. Культура Винча, ой-ой-ой. А мы ведь нашли учебную таблицу из аттеста на венецком языке 5 века до нашей эры. Мы не смогли ее, господа, от науки замолчать, уничтожить. А что это такое за учебная таблица? Это древнее пособие для обучения венецкому языку и чтению на нем. То есть школьный букварь, словарь венедов возрастом более 2500 лет. Повторяю, 2500 лет. А учитывая, что венеты даже научным миром признаны прародителями европейских славян, живших, значит, по всей территории Европы, можно говорить о тысячелетней истории славянской письменности, ведущей свое происхождение от балканской культуры Винча, существовавшей 7 тысячелетий назад. Тем, кто не понял, повторяю. Славянская письменность 7 тысячелетий назад. А вам-то что впаривали? Кирилл с Мефодием, 9 век создания азбуки. Лапша так, чпок. Нехорошо врать, нехорошо. Вот только одного этого факта нашей древней письменности хватит, чтобы всех этрусков запретить. И не надо верить фантазиям и представителям академической науки, истории, костной, беспомощной и трусливой, потому что ее представители больше всего на свете боятся за свои должности, зарплаты и уютно устроенные пятые точки. Ну а теперь, закончив пояснение, переходим, как обычно, к литературе. О книгах. В каждой видеолекции по истории в самом начале я привожу немного источников по рассматриваемой теме. Названия книг, авторы, год выпуска, иногда скрины обложки. Девятое изображение. Девятое. И уж, конечно, я молчу о своем список 100 книг по истории на авторском сайте Русимперия. Ныне там уже 467 первоисточников. Но все равно после каждого видео находится пяток больных, которые пишут, откуда автор все это выдумал, а вот в Вики написано. Ну что можно сказать, господа идиоты, и вашу любимую дуропедию, и десятки лживых учебников Министерства уничтожения образования засуньте себе в то самое место и выключайтесь. Повторяюсь, мое выступление только для умеющих думать. Итак, труды про этруссков есть. Их очень много. Это десятки книг и видео. Вам очень-очень подробно в этих книгах расскажут про быт этруссков, про традиции, про военное дело, про архитектуру, культуру, искусство. Немного про религию, совсем немного. Но промолчат самое главное – об их происхождении и об их гибели. Потому что нельзя, а то все рухнет. Все вранье. Еще раз подчеркну, большая часть книг про этруссков – это вранье имени европоцентризма. Но все же я вам назову 9 книг, ну, где хоть что-то есть. Какие-то лучше, какие-то хуже. 9. Первый труд 1970 года «Загадочные этрусски» чешских авторов Яна Буряна и Богумила Моухова. Вторая книга – работа 1966 года французского лингвиста Закари Майяни «Этрусски начинают говорить». Третья – «Этрусски» 2007 года французского востоковеда Жан-Ноэль Робера. Четвертая – «Цивилизация этруссков» 2011 года французского историка Жан-Поля Тюие. Дальше уже наши. Пятая – монография «Этрусски в Северной Италии» от профессора-антиковеда Николая Залесского из универа Ленинграда 1959 года. Шестая «Этрусски. Загадка номер один» 1977 года от лингвиста Александра Кондратова. Седьмая «Этрусски. От мифа к истории» 1983 года от историка и прозаика Александра Немировского. Кстати, хорошая книжка. Восьмая «Этрусски. Тайные страницы европейской истории» 2000, 1937 года от переводчика и писателя Сержа Нонте, который оказывается Сергеем Юрьевичем Нечаевым. И, наконец, девятое – этрусская загадка происхождения от Заурбека Ужахова от 2021 года. Десятое изображение. Все. Повторяю, я перечислил книги по истории этрусков, а не про их архитектуру, культуру или искусство. Кстати, забавно, что в дуропедии для идиотов на страницах многих авторов этих книг нет. Конечно, почти все эти книги есть только в интернете и не продаются в книжных магазинах. Но при желании вы можете их прочитать. Думающим есть что выбрать, если вы еще способны читать. Сегодня у господ от науки есть целых три версии происхождения этрусков. Азиатская, она же восточная, раз. Автохронная, два. Альпийская, из которой сейчас выделяют северную, три, ну или там 3-4. При этом для халуев от науки сегодня, цитирую, вопрос происхождения этрусков не является центральным. Нетушки, он очень даже центральный. Ибо вранье про наших предков уже достало. И начну я с азиатско-восточной версии, которая единственная реальная. Она проста, логична и весьма доказательна. Версия гласит, этруски перебрались на Апеннины с востока, из Малой Азии в начале XI века до нашей эры и почти 1000 лет жили и приумножали свои блага, пока их, погрязших в потреблятстве, Запад физически не уничтожил. Эта восточная версия существует десятки веков, десятки, еще со времен античности. Два древнегреческих историка V века до нашей эры, Геродот Гераклийский и Геланик Лесбосский, прямо писали о том, что этруски пришли на север Италии из Малой Азии, через северное побережье и Балканы. То же самое писали римские историки I века до нашей эры, тот же Гней Помпей Трог и Гай Велей Патеркул. Причем указаны даже подробности, как это было, что переселением руководил Тирен, сын Атиса, один из первых легендарных царей Лидии во втором тысячелетии до нашей эры. А местом первой остановки на полуострове был город Тарквиний, будущий, на берегу реки Марты. Это западное побережье Апеннинского полуострова. Западное, заметьте, не восточное. 11 изображение. По древнегреческому историку Страбону, это на стыке веков до нашей эры и нашего, славяне-энеты жили в Пафлагонии, это нынче север Турции, а оттуда после Троянской войны переселились на Адриатику. В знаменитой Илиаде Гомера один в один то же самое. Племена энетов населяли Пафлагонию в южной части Черного моря во времена Троянской войны. Ну и закончив с древними историками, сразу перейдем к ученым XIX века. Словацкий филолог Павел Иозеф Шафарик писал, цитирую, «Славяне первые жили в Сирии и Финикии». Ничего себе, да? Пришедшие оттуда обитали при Черном море в Колхиде и Пафлагории, а оттуда во время Троянской войны с именем Генеты, Галии и Метени, по сказанию Гомера, в Европу перешли и берег моря Средиземного до Италии овладели, Венецию построили. Точка. Это книга «Славянские древности» 1847 года. Шотландский ученый Томас Демпстер, это конец 16-го, начало 17 века, автор самого первого обобщающего труда по этрусской истории, называется он «Семь книг о царской Этрурии», вышло в 1619 году, доказал переселение этрусков именно из Малой Азии. Французский историк и археолог, этрусолог Андре Пиганьола местом исхода, откуда они, до Малой Азии, указывал северо-восточную часть Черного моря, современную Тамань. То есть путь Тамань, Малая Азия и дальше уже Апеннины. Австрийский лингвист и историк Вильгельм Бранденштейн в своем труде «Происхождение этрусков» 1937 года первым осмелился сказать правду. Предки этрусков обитали в Центральной Азии. Центральной Азии, там, где сейчас Россия. Оттуда они перебрались сначала к берегам Черного моря, потом на северо-восток Малой Азии в Пафлагонию, и оттуда уже на Апеннины. Вот она, миграция. Честные ученые прямо говорят, что этруски пришли из северокаспийских степей, то есть из нашей Скифии. Ну так это честные. 12 изображение. А скажем, в царской России, в романовской, России еврохалуйства, вплоть до большевистской революции, сторонники восточной версии были малочисленные, высмеиваемые, прозападной элиткой и очень даже притесняемые. Вот в этом романовском XIX веке истину миграции этрусков с Востока отстаивали только честные историки Александр Дмитриевич Чертков и Василий Иванович Модестов. По исследованиям австрийского историка XX века Фрица Шахенмайера, переселение этрусков на Апеннины прошло двумя волнами. Между этими двумя волнами было два века. Первая волна – это 1100 год до нашей эры, вторая – 9 век до нашей эры. И хотя этруски были превосходными мореплавателями, но никакого пути морем вот полностью, вплоть до Апеннин, тогда не было. Как правило, миграция шла по суше. Почему? Потому что география меняется. И части Эгейского моря, и все острова Балканского полуострова, и север Адриатического моря тогда составляли единую сушу с небольшими глубокими озерами. Этруски, как минимум вторую часть, шли именно по суше. Дошли до Лигурийского моря, уперлись в него и, соответственно, обосновались к северу от реки Тибр. Напомню, что Гибралтар, пролив Гибралтар, это стык двух больших литосферных плит – африканской и евразийской. Резкий подъем воды в Средиземном море доказывают десятки затопленных древних городов по Средиземному морю сегодняшнему. Чешский ученый Ллойд в 1968 году даже составил карту с 35 античными городами, найденными подводными археологами. Это доказано наукой. То, что вам об этом не рассказывают, ну, это не значит, что этого не было. Вот посмотрите на схему, какое было Средиземное, 13-е изображение. Сегодня совсем другой рельеф, другая география. На месте воды была суша. Но говорить об этом подъеме воды в Средиземном море почему-то нельзя. Кстати, северо-адриатическая часть моря, вот там, где Венеция, даже сегодня имеет глубину всего 15 метров. Всего. А поднималось-то выше. Очень мелкое Фракийское море, это вот север Эгейского, мелко у полосы островов 36-38 градусов. В общем, именно поэтому этруски, идя по северному берегу, никак не могли пройти мимо плодородных южных областей Апеннин, как бы ныне не врали историки. То есть, понимаете, вверху была суша, внизу была восточная часть Средиземного моря. И идя вдоль него, ты, естественно, и выходишь именно к северу Апеннин. Вот это нижнее плодородное ты просто обходишь и все. Также интересно развитие восточной версии. Есть такая гипотеза болгарского историка и лингвиста XX века Владимира Ивановича Георгиева. что как минимум часть этрусков, часть, не все, это легендарные троянцы, те самые из Трои. Ученый основывался на легенде, согласно которой возглавляемый Энеем, помните такого знаменитого героя из былин, троянцы и захваченные войной Трои бежали на Апеннины. Над Георгием научный мир так издевался, ой, мамочки, такими помоями его обливали, глумление, оскорбление. Вот только в 1972 году итальянские археологи раскопали этрусскую гробницу. А там памятник, посвященный Энею. Да-да, тому самому Энею, герою Троянской войны. А по древнеримским мифам легендарному предку Ромула Эрема, основателя Рима. Ой. Думаете, хоть кто-то из тысяч историков извинился за свои помои? Нет, конечно. Сегодня происход троянцев на Апеннины вообще замалчивается. Наши ученые, они ведь такие принципиальные, честные. Кстати, в отличие от греков, этрусски не высекали образ из камня. Они ваяли его из глины. А это характерно в те годы для искусства народов Азии. 14 изображение. Даже не касаясь множества фактов полного сходства с восточными русами, я коснусь этого, просто восточные происхождения этруссков подтверждают также археология пути миграции, то есть по дороге надписи, например, на острове Лемтос в Эгейском море, раз, малоазиатские корни в этрусском языке, два, полное сходство этрусских гробниц с вычинами в скалах гробницами Малой Азии, три, система этрусских гаданий, полностью совпадающих с вавилонскими, ну, например, гадания по печени жертвенных животных и тому подобное, да, значит, четыре. Таких, на самом деле, вещей-то много, понимаете? Например, стиль изображений сходный с греко-микенским, это пять. И, конечно, полное сходство всех художественных изделий и в Азии, и у этруссков. Ну, например, кованные изделия урартийцев. 6. Есть древние египетские тексты о племенах Турша и Шардена, то есть этруссков и сардов, в числе народов моря, напавших на Египет в 14-12 веках до нашей эры. И генетика говорит о миграции с востока. Это 8. Например, генетика жителей тосканских городов, которые брали Вартерны и Мурло, совпадает не с Италией, а с жителями Востока. Востока Средиземноморья. А некоторые гаплогруппы полностью совпадают с жителями Малой Азии. Вот такие факты можно впечатлять часами, понимаете? И после этого говорить, что они не с Востока, ну сколько же можно врать-то, господа. Кстати, о гаплогруппах. Этрусски – это по существу всего две группы. Это R1B и G2A. Вот только R1B – это белые племена, пришедшие по миграции в Европу из Южной Сибири, через Северный Казахстан. А G2A – это Западная Русь и Кавказ, на Кавказе – Аланы. А сегодня G2A – это чуть-чуть белорусы, осетины, карачаевцы. А у казахов, через которую прилегала миграция, например, у рода Маджар, группа G2 ныне составляет аж 87%. Но вы же понимаете, историю пишут победители. Всегда. Всегда пишут победители. А Этрурия была что? Уничтожена Западом. Поэтому сегодня, господа историки, на службе европоцентризма выдумывают всякий бред. Сейчас такую чушь, что волосы просто встают дыбом. А наш отупевший пипл хавает. Ведь проверить-то лень. По мере роста европоцентризма Современные грантоеды от науки всячески пытаются очернить и опровергнуть вот эту миграцию рассенов с Востока. Вы четко должны понимать их принцип. Я вам повторю, если кто его забыл. Научная истина может исходить только с Запада. Вот так вот, язычком по ботиночкам. И поэтому в научном мире возникло еще две версии, кроме настоящей. И сразу говорю, да, историкам не стыдно, деньги не пахнут. А совести там не было и нет. Но напоминаю, рассены – самоназвание этруссков. Оглашая дальше эти фантазии, или, как говорят господа из кабинетов, другие версии происхождения этруссков, я вам сразу буду говорить, как легко проверить их вранье. 15 изображение. Итак, вторая версия происхождения – автохронная. Цитирую французского историка из 20 века Эргона Жака. «Этрусски – это изначальные обитатели Италии, которых вторжение индоевропейцев лишили власти, но не истребили. Зарождение цивилизации этрусков в начале 7 века на самом деле возрождение. Точка». Поясняю. Ну, то, что 4 века украли, понятно. Но вот в этой версии вам вешают лапшу, что, мол, этрусски и италики являются двумя последовательными этапами развития населения Италии. Только вот фактов, доказательств этой фантазии нет. Вообще нет. Они пытаются за уши притянуть культуру Виланова. Вот только археологические раскопки четко свидетельствуют о преемственности. Вот культуру Виланова 1 через культуру Виланова 2 только до начала появления этруссков на Апеннинах. А далее совсем другая культура. Понимаете, они никак не совпадают. Даже руководитель Стэнфордского проекта генетической экспертизы этруссков, антрополог Джоанна Маунтин, вынуждена была, к стенке ее прижали, дамочку, ответить, цитирую, «этруски во всех отношениях отличались от итальянцев». Но ведь господам историкам наплевать на факты. Сегодня на Западе весь период от начала образования Трурии до конца 8 века, ну, до нашей эры, принято называть Вилановианским. Вот так вот. Цинично и нагло врут. И вообще, что вы тут копаетесь? Жрите, что дают. И еще, прошу осознать, вам впаривают не Апеннины, что полуостров, а Италию. Такой маленькая такая подмена. Напомни тем, кто совсем забыл географию и историю, что страна Италия существует только с 781 года, то есть с конца 8 века нашей эры. Хотя даже тогда она была в составе Франской империи Карла Великого. 16 изображение. А 800 лет Этрурии, то есть государства этруссков, были с 11 до 2 века до нашей эры. До нашей эры. Господи, да разница с Италией 10 веков. 10 веков разница. Но историки нагло и цинично врут людям о древней итальянской общине этруссков. Итальянская община этруссков. Вы только вдумайтесь в этот идиотизм. И, конечно, поскольку вот эта вот автохронная версия полностью соответствует европоцентризму, она, цитирую, наиболее распространена в научной среде. Естественно. За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он петушку. Ну а с точки зрения правды, сейчас, с какого бодуна-то? Кстати, в последние десятилетия, по мере навязывания женщинам гнилья феминизма, именно вот в эту автохронную версию добавили новые фантазии. Ну, врать так врать, вы же понимаете. Я вам процитирую новые выдумки господ. Изначально в Италии существовала цивилизация с главенством женщин. О, как Петрович! Вот что надо, то и напишут. Врут не краснее. А что? People схавает все. В СССР вот это автохронное вранье активно поддерживал Николай Яковлевич Марр. Был такой грузино-советский кавказовед и историк, царский профессор, советский академик, жуткий карьерист, единственный член Императорской академии наук, не только вступивший в коммунистическую партию, но и получивший в СССР много почетных званий. Марр даже как-то почетно выступал на 16-м съезде ВКПБ сразу после Сталина. Но знаете, что примечательно? Даже с коммунистической точки зрения. Примечательно, что 20 июня 1950 года в газете «Правда» появились слова Сталина. Цитирую. «Марр хотел быть и старался быть марксистом, но он не сумел стать марксистом». Вот так Сталин его пригвоздил. Точка. Не зря потом всех историков-марксистов разогнали. Но, вы же понимаете, кое-что не тонет. И ныне это все всплыло. 17-е изображение. Про попытки критики. Ну, типа, есть восточная версия, надо же ее покритиковать, надо же ее потопить. Как таковой критики нет, потому что слишком сильный аргумент. Есть ярлыки, есть под этот ярлык выводы. Например, британский горе-ученый конца 19 века Роберт Сеймур Конвей в лучших традициях англосаксов настаивал про приплывшие на Апеннины банды лидийских пиратов. Да, мол, этрусски были с востока, но это не народ, это банды. Господин Конвей визжал из каждого угла. Если этрусски, они же тиренцы, были пиратами, то как они смогли завоевать чуть ли не всю Италию и создать высокую своеобразную культуру? Это же невозможно. Значит, никак. А если это был целый народ, то невозможно его массовое прибытие в Италию морским путем. Красиво врет, согласитесь. Если не знать первопричины, не знать, как было по правде, даже не знаешь, что и ответить, да? Врет и врет. Почти о том же самом врал еще один западник. Итальянский историк и археолог начала 20 века Дукати Перикле. Цитирую. «Этруски не составляли настоящего народа. Это скорее воинственные группы. И они постепенно слились с местным населением». Здорово, да? Были, да, были с востока, но вот мы же тут местное население, мы их растворили. И так врут. Частично ответ на всю эту кривду европейцев я уже привел, но повторю вот один интересный факт. В действительности греческий историк и географ V века до нашей эры Геродот Галикарнасский никогда не писал, что этруски прибыли в Италию морем. Никогда. Ну, врут вам, понимаете? Историки вам врут. Я вам процитирую первоисточник, то есть самого Геродота. Итак, соорудили там суда, положили нужные им предметы и отплыли отыскивать все пропитания и места жительства. Точка. 18-е изображение. Это Лидия. Итак, первые группы отплыли из Малой Азии под предводительством царя Тирена. Отплыли, а не приплыли. Разницу понимаете? Какой-то кусок проплыли морем. Дальше шли суши. И прекратите врать. В древние века миграции росинов география была совсем другая. Повторюсь, мелководной северной части Адриатического моря не было. Средиземных морей было два, восточное и западное. Оба намного меньше. Карту вот показывал минут 10 назад. Все это научно доказано, хотя и замалчивается. Да, этруски были прекрасными мореплавателями. Они входили в коалицию народов моря, напавших на Египет. Но на Апеннины племена этрусков пришли по суше. Хватит врать. Третья версия «Господ от учености» – альпийская версия. Формально она основана на словах историка первого века до нашей эры. Древнерийский Тит Ливий приводил полулегендарную версию о северном происхождении этрусков от приальпийских племен ретов. с которыми не состояли в родстве. Ну а дальше, как говорится, не разбираясь, что, где и куда, господа историки в XVIII веке нафантазировали такого. Например, французский этнограф XVIII века Никола Фрере придумал, что Альпы были их временным местом жительства этруссков из неизвестно откуда, но, естественно, в движении на юг. А немецкий историк конца XVIII века Бартольд Георг Нибур, который из Копенгагена, пошел еще дальше. Он утверждал, что этрусски были вытеснены кельтами и пришли на Апеннины из Ретии, то есть из Альп. Альпы – родина этруссков. 19-е изображение. Откуда берутся вот все эти вопросы, откуда берутся все эти доказательства? Есть находки на этрусском языке у альпийского племени ретов. Вот только что сейчас на картинке на 19-й, древняя Ретия или Реция – это область, которая простиралась от Боденского озера на Рейне, то есть у северного подножия Альп, до реки Дунай. Она включает нынешний австрийский Тироль и часть Швейцарии. Альпийская версия ныне частично переросла в северную гипотезу, которая нордическая, мол, этруски пришли откуда-то из Альп с севера. Больше всего про север писали два немецких историка XIX века, Альберт Швеглер и Теодор Мамзен. Как уже говорил, некоторые сегодня зачем-то выделяют северную версию отдельно, по счету четвертой. Повторю, версию придумали немцы. Ну, национальность обязывают. Естественно, какие у немцев могут быть рассены с востока? Да вы что, их же кондрашка хватит. Естественно, альпийская северная версия – это бред сивой кобылы. Еще историк и философ Древнего Рима первого века Плиний Старший писал, что ретами называли тех же этруссков, которых в IV веке до нашей эры, в IV, вытеснили из долины По вторжение кельтов. Реты и этруски – это один народ. Кстати, гипотеза Плиния объясняет и нахождение этрусских находок в Придунайской области. И уж я молчу о такой элементарщине, что возможно не только движение с севера на юг, но и с юга на север. Когда их убивали, куда им деваться-то? Давно доказано, что вот эти надписи этруссков, найденные в Ретийской области, сделаны в самый-самый поздний период. Это второй век до нашей эры. То есть, когда уже Этрурия была по существу уничтожена. Беженцы туда бежали. То есть, эти надписи сделаны спустя 10 веков от появления этруссков на Апеннинах. Надписи беженцев. То есть, все понятно. 20-е изображение. То есть, эти надписи никак не могут служить как доказательство движения с севера. Опять кое-кто изрядно облажался. Но, несмотря на полную чушь, альпийскую версию вытаскивается, пропагандируется и сегодня. Вот, скажем, в 20 веке эту затасканную фальшивку по приказу политиков вытащили итальянский профессор древней истории Луиджи Перетти и историк античности Гаэтано де Санктис. Ничего не стыдно. Ну, в общем, надеюсь, что по поводу фантазий 19-20 веков, то бишь автохронной и альпийских версиях происхождения этруссков, вам всем все стало понятно. Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу не зря писал: «История, сэр, солжет, как всегда». Французский этрусколог 20 века Жан-Рене Жанно очень вежливо пояснял вот весь этот автохронно-альпийский бред, цитирую: «Большая часть современных гипотез о происхождении этруссков является плодами спекуляций, ставших возможным из-за незнания». Ну, вежливо, согласитесь. То есть знаменитый этрусколог говорит о банальной некомпетентности историков. Невежества действительно полно, но я повторю другую правду. Это выполнение приказов политиков, элитки по сокрытию миграции рассенов. Это политика в угоду власти. Чешский писатель Габриэль Лауб как-то сказал, на заре науки историки лгали бессознательно. Позже они стали врать профессионально. Ну, тут добавить даже нечего. 21 изображение. А теперь перейдем к русам. Для простого понимания того, кто же такие эти рассены с Востока, я приведу вам совсем немного фактов. Ну, чтобы как-то в лекцию уж не затягивать. Я вам приведу 5 по русам и 6 общий. Откуда вообще берутся все подобные? Да просто есть масса совпадений разных племен планеты по форме одежды, узорам, религиозным представлениям, взглядам, архитектуре. Естественно, вот такие сравнения двух разных племен вызывают у наших дипломированных господ с видом на жительство в Израиле и США лютую злобу. Потому что вот их ложь становится сразу видна. Потому что под напором фактов внезапно оказывается, что вот все вот это, один народ, наш народ русов, разделенный историками на десяток археологических культур, на 20 племен, на 100 разных названий и облитых кучей помоев. Итак, первый пример. Надеюсь, все знают старинный головной убор замужней женщины рода русов. Да-да, тот самый знаменитый кокошник. Женский головной убор в виде гребня. На Руси носили кокошник и боярыни, и купчихи, и крестьянки. Название от древнерусского слова «кокош», то есть курица-наседка. Сегодня это вообще один из символов Древней Руси. Такой уникальный-уникальный национальный головной убор. Про наш русский кокошник надрывается даже зомбоящик. Вот только понимаете, какая штука. Русский и этрусский кокошники полностью одинаковые. Вот совсем, один в один. Это два кокошника. Нет, это один кокошник, русский. Да, говорить об этом нельзя. Ой. Кстати, оцените широту географии кокошника. Вот этого символа русского традиционного костюма. Наш кокошник рода русов полностью совпадает не только с этрусским. Он совпадает и с перуанским, что Америка вообще-то, и с индийским. Вот так. Но об этом вообще говорить нельзя. 22 изображение. Второе совпадение. Все вы с детских лет знаете такого мифического зверя. Змей Горыныч, огнедышащий дракон с 3 головами. Это один из самых ярких и известных персонажей в славянском былинном офисе. В славянском фольклоре змей был связан со стихиями огня и воды. Советский профессор-фольклорист Владимир Яковлевич Проб, величайший человек, чьи работы всячески замалчиваются, в том числе его работа, знаменитая работа «Исторические корни волшебной сказки», утверждал, что изначально вот этот змей-чудище фигурировал в обрядах посвящения мужчин. То есть, проглатывая мальчика, змей выпускал наружу мужчину-охотника. И Горыныч совсем не случайно был огнедышащим. Вспомните скифов, которые наши предки. Ну, если забыть про служащих Западу историков. Все племена скифов, абсолютно все, были огнепоклонниками. Они почитали огонь как возрождающую и очищающую стихию. А родоначальница скифов – полуженщина, полузмея, богиня Апи. И вот этот змей Горыныч, он же Горынище, змеулан, огненный змей, присутствует в мифологии у всех славянских народов. И внезапно, ой, у этрусков на Апеннинах змей Горыныч был столь же почитаем. Как же так совпало? Случайно совпало, говорят историки, и молчат. Вопреки замалчиванию, Горыныча этрусков можно увидеть и сегодня. Например, на стене этрусской гробницы 4 века до нашей эры в окрестностях Сартиана, ныне провинция Сиена. Третий факт совпадений. У гиперборейцев нашего севера, откуда вышел род русов, в центре земного мира находилась священная гора Меру, там, где сходились небо и земля. 23 изображение. Вот. Что, естественно, потом было идентично у древних русов, у древних славян, по их мировоззрениям. Вы почитайте наши веды, я напомню, в меру боги видят солнце. То же самое абсолютно в арийских гимнах Ригведы, которые сохранились в Индии. Только опять вот какой казус. Есть сохранившиеся представления этрусков о центре мира. И там они такие же. Та же гора, единственная меру. Ну все один в один. Опять все совпало. Ну надо ж. Четвертое совпадение. Давайте посмотрим религию. И у этрусков, и у прославян нет никакого многобожия. Нету политеизма. Я лекцию об этом читал специально. Есть один единый бог. А многообразие имен богов есть лишь проявление единой божественной сути. То есть лики, ипостаси, воплощения, обличия. Кто забыл, напомню, цитирую Влесову книгу. Есть такие же заблуждающие, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу. Бог род, и един, и множествен одновременно. И пусть никто не разделяет того множества, кое суть единства. И не говорит, что мы имеем много богов. Точка. Это Крым 9.3. Вот так было у славян и русов. А верховный бог этрусков – Волтун, защитник и покровитель рода. У него был женский лик. Женским ликом Волтумна была Велта. Мужская ипостаси – Тинс. Итого Волтун, Велта, Тинс. Фантазии просто море. Но вопреки фантазиям историков, Волтумна никогда не был богом подземного царства мертвых. Вы почитайте римского историка первого века нашей эры Маркуса Терентия Варона. У него уже там все описано. Волтун – это древний бог, защитник и покровитель, отражающий циклы смены времен года, возрождения и угасания природы. Если сравнивать с русами-славянами, естественно, надо анализировать не по имени. Какой идиот анализирует по имени? Нужно анализировать по функциям бога. 24 изображение. Кто у нас защитник и покровитель славян? Дождь-бог. Ну, правильнее, Тарх-дождь-бог. Богиня возрождения и угасания природы – Марана, повелительница мира Нави, место темных богов. Вот откуда бездари тащат царство мертвых по Велте. Но славянская Навь – это не ад христиан. Это не знак равенства. Дальше. Славянский бог времени, поведавший людям о законах кола вращения временных циклов – Каледа. Но давайте не будем забывать, что первое – самая старая ипостась Каледы, как называлась, Велесом. Потом это ушло, но вначале это было. Итого, что мы имеем? Дождь-бог, Марана, Велес. Чтобы вы понимали, вот эти три лика богов, по сути, это прообраз будущей христианской Троицы. Вот так вот. Сравните по функциям. Дальше. Кто помнит, что такое у славян, у русов священные дубравы, ну, священные рощи? Это главное место поклонения. Лес, дубрава. Рощи имели для славян очень большое, можно сказать, сакральное значение. Надеюсь, все это помнят. Вот только союз городов Этрурии ежегодно устраивал в честь единого бога, подчеркну, единого бога, священные рощи. У города большие празднества. Называлась «Фанум Волтум». Ой, опять совпало. Еще совпадение с русами. Давайте посмотрим быт. Как известно, что делали прорусичи, когда, значит, умирали, сжигали. Сжигали, а, значит, складывали из бревен и сжигали, и почитали их память. А от грязи что делали? Парились в банях. И внезапно, оказывается, это русские тоже парились в банях и тоже сжигали мертвых, и тоже почитая их память. Точно так же, как русичи. Повторяю, римляне те же мылись, купались. Что они делали максимум? Выливали на горячий пол воду с эфирными маслами. А это русские парились в парилках, точно так же, как на Руси. Ну и теперь напоследок, так могу говорить долго, напоследок общая связь по белому роду, которую наши господа от истории разделили, раздергали на кучу племен. Есть такое понятие «скифский выстрел». Научное понятие – это был любимый военный прием древних скифов Асии. А во время притворного отступления конный лучник поворачивался в седле и стреляет в преследующего противника. Гравюр, изображающих скифский выстрел, сотни просто. Кроме скифов, этот прием применяли, значит, на юге конницы парфян, а, значит, в Азии тумены ржеборожих чингизидов. Чингисхан его применял, Субэдэй его применял. Вот только если мы посмотрим в глубокую древность, его применяли этруски. И есть изображение. Понимаете? Вот тот самый скифский выстрел. Этруски так воевали. Но о чем мы говорим вообще? Вообще таких совпадений очень-очень много. Но, конечно, дипломированные господа всех этих совпадений в упор не видят. Ну, не хотят они этого видеть. А то ведь можно и с теплой должности вылететь. Итого, давайте мы констатируем про происхождение. Этруски – это одно из племен прарусов. Повторяю, не русских, не русов, а прарусов. И хватит врать. Есть еще один важный нюанс для понимания. 25-е изображение. На любых картах совсем рядом с Этрурией есть город Венеция с двумя Т. Да-да, это та самая, столь любимая сегодня туристами Венеция. Ну, две Т и С исчезли. Их заменили западники на букву С. Так вот, даже официально город Венеция построен на 2 миллионах сваях, сделанных из русской лиственницы, привезенных из Перми Великой. Это описано в летописях. Повторяю, из лиственницы русов. Итальянский историк конца 18 века Христофор Тентори писал в 12-томной истории Венеции, которая считается, ну, вообще просто классикой. Цитирую. «Благополучие населения Венеции обеспечивается прочностью свайных сооружений города на островах, пермскими карагаями». Точка. Про лиственницу вроде бы и никто не скрывает, но просто все молчат, как партизаны. Венеция построена именно венетами, венедами. Первая волна венетов появилась на Южной Балтике от Немана до Эльбы в 14-13 веках до нашей эры. А на юге, то есть на северном берегу будущего Адриатического моря, в начале первого тысячелетия до нашей эры, то есть вместе со второй волной этрусков. Наш великий Михаил Васильевич Ломоносов в своем труде «Древняя российская история» объяснял, венеты весьма широко распространились по северному и восточному берегу Адриатического залива. Точка. Римский историк III века Юстин, значит, писал про заселение. А венетов, которых мы видим сейчас живущими у берегов моря, привел сюда их вождь Антенор, когда была взята и покорена Троя. Триюстин 21.7.8. То есть мы опять приходим к тем же самым исходным данным. Очень часто задают глупый вопрос. Кто первичен в этой паре? Венеты произошли от этрусков? Или наоборот, этруски от венетов? Да нет же, ну не ведитесь вы на вранье. Скрывая правду, историки разделили племена на части, на разные части. Вот и здесь разделили племена этрусков, венедов и нафантазировали теории их происхождения. 26 изображение. Венеты и этруски – это две части одного нашего народа, нашего белого рода. Просто племена разные. Этруски – это прорусы, а венеты – это прославяне. А славян и рус – это братья. Летописи читайте. Например, сказание о Словении и Руси, городе Словенске, который даже признан официалом. Филолог и историк 20 века Маттей Бор честно писал, цитирую, «Мы можем сказать, что этруски – это южные венеды». Точка. Вот так вот. Ну, а напоминаю, что северные венеты веками жили по всей Южной Балтике. Теперь хоть немного, буквально пару слов про 800-летнюю Этрурию. Изначально Адриатическая Россия – это область Этрурия, и, соответственно, также стали называть страну русов. Название, опять же, внешнее, от греков. Если посмотреть на современную карту, это Тоскана, то есть земли между реками Арно и Тибр. Но нужно разделять исконные земли этрусков и их колонии. Даже если посмотреть вот период полного расцвета, собственно, сама цивилизация этрусков расширялась только северо-восточнее Марцабота, это к югу от Болони. А на Адриатическом море это порт Спина. Но объектами этрусской колонизации были вся центральная Италия, вся южная Италия. Практически все острова Средиземноморья. В период расцвета этруски контролировали и остров Корсика, и остров Эльба, Сардинии, и часть Испании, и большую часть севера Африки. Египет контролировали. Есть такой замалчиваемый историками факт. В 1848 году в египетской Александрии венгерский офицер купил древнеегипетскую мумию. Ну, бинты, так сказать, разбинтовали, а под бинтами нашли книгу обрядов на этрусском языке. Ой! 27 изображение. Веками существовала единая конфедерация главных городов Этрурии. Во главе каждого города этрусков стоял верховный жрец и, увы, аристократическая верхушка. А во главе всей конфедерации стоял высший жрец. Городами вроде как бы управляли цари, которых затем сменили магистраты, но фактически власть принадлежала, ну, богатым аристократам. Вспомните Новгород, 300 поясов и тому подобное. Ничего не поменял. Сегодня говорят термин «лукумон», но это почти дилетантство. То есть аристократов называют лукомонами. Лукумон был пятым этрусским царем Рима, он правил в VI веке до нашей эры. А производное от лукомона – Луций. Это тот самый Луций Тарквий Приск, он же Тарквиний Гордий. То есть все на самом деле очень просто. Что такое конфедерации, откуда она взялась? Немецкий историк и богослов 18 века Иоганн Готфрид Гердер писал, государство этрусков – это республика 12 городов. Любой желающий может открыть книгу 1784 года и почитать. То есть античная страна прорусов состояла из объединения полисов. Полисов – свободных городов государств. 12 крупных городов, вот как раз у Гердера перечислено. Напомню, Тарквиний, Ареций, Веи, Велатрий, Ветулония, Вальсинии, Вульчи, Клузий, Куртон, Перузия, Рузелла, Цери, ну она же Чертвери. Вот 12 городов прорусов. Как вам название, кстати? русские, да, к которым вы очень привыкли, это к воплям недоразвитых «все не русское». В период расцвета все население Этрурии составляло более 2 миллионов человек. Миллионов. А религиозный центр, собственно, где и роща-то, где была, где я говорил, да, находился в городе Вальсинии. Там же находилось и святилище. Ну а к старейшим городам русской, прорусской Этрурии правильно относить соседей. Североиталийские города славян-венедов, которые на сегодня вообще как бы по историкам не имеют никакого отношения. Это Атесте, Патавиум, Асола, Алтинум, Беллуна, ну и Венеция и Триест, я уже говорил. 28-е изображение. Про войну с соседями. Архимандрит Мавра Арбини пояснял, цитирую его книгу, «Славянский народ прошел в Италию, где многое время воевал против римлян. Иногда побежден бывал, иногда, бьючи в сражении, великим смертобитием римлянам отмщевал. Иногда же, бьючи в сражении, равен был. Наконец, покорив под себя державство римское, завладел многими их провинциями, разорил Рим, учиня данниками цесарей римских, чего во всем мире иной народ не чинил». Точка. Это книга 1601 года, кто ее не читал. Пару слов о Риме, чтобы вы понимали, как и насколько вам врут. В итальянской области Тоскана был крупный город этрусков Сиена. Он существовал в 9-5 веках до нашей эры. Ну, почти 6 веков. Сегодня абсолютно всем, начиная с зомбоящика и заканчивая туристическими путеводителями, навязывается пропаганда капиталистской волчицы как символа Рима Запада. Вот только, понимаете, в чем дело? Есть мозаика в Сиенском соборе 12 века. Сохранилась. И она изображает капиталистскую волчицу как символ Сиены, главного города Сиенской республики русов. И вокруг волчицы находятся гербы вассальных городов, в том числе и Рим, и его символ. Именно Сиенская республика этруссков основывала, заметьте, основывала, а не захватывала города один за другим. И устанавливал, естественно, там свой символ власти. И знаете, это не волчица. По крайней мере, в самом начале. Именно этрусски основали вассальный Рим в 753 году до нашей эры и установили там свою власть. Римская легенда об основании Рима братьями Ромулом и Ремом очень сильно сфальсифицирована. Эту легенду о Ромуле стряпали так долго, что даже в средние века уже все знали, это вранье историков. Она ведь в итоге была оформлена только в 4 веке до нашей эры. А вот по более старым текстам, этрусский царь, наследник Энея, того троянского, что царствовал в Лации, в городе Альба-Лонге, был дедом основателей Рима, Ромула и Рема. Дедом. 29-е изображение. По Плутарху это был царь Тархетий, а у историков Амулий. Ну, здесь вот есть имя царя расхождается. А вот эта картиночка, которую вам сейчас показывают, по ней оказывается, что в самом начале символом этруссков был гиперборейский грифон. Ибо сохранилась медаль Никола Подчинити с изображением грифона, кормящего 2 братьев. Грифона, а не волчицы. Потом грифона переделали в волчицу. То есть после развала Сиенской республики этруссков, господа историки переписали все, грифона превратили в волчицу, а сам символ прихватизировал Рим. Вот так пишется история. Кстати, первые цари Рима были этруссками. Например, Луций Тарквий Приск, Сербий Тулий, Тарквиний Гордый, а знаменитый римский покровитель искусств, меценат Гай Цильний, публично гордился своим этрусским происхождением. Имена внимательно слушали, да? Луций, Сербий, Гай, Тарквий, Тарквиний. Русские, да? К которым вы очень привыкли. Давайте не будем больше кричать. Это не русская. Ну а далее, в 509 году до нашей эры, римляне изгнали из Рима этрусков, изгнали этрусского царя Тарквиния Гордого и объявили Рим независимым. И с тех пор началось противостояние Рима и Этрурии, которое длилось более 3 веков. Подчеркну, этрусски были великолепными архитекторами, великолепными строителями. Они знали живопись, искусство, их мастера делали прекрасные изделия из керамики, металла, кожи, камня. Именно этрусски построили в Риме водосточную и канализационную систему. Именно этрусски научили римлян судостроению и судовождению. Именно этрусски изобрели медный таран и якорь. Именно этрусски осуществляли чеканку монет. Но, цитируя книгу 1784 года «Идеи к философии и истории человечества», 30-е изображение, автора немца-философа 18 века Иоганна Готфрида Гердера. Их гражданский строй послужил образцом Риму, демократия, советы. Он значительно превосходил, и ни у кого не был лучше. Римляне всем обязаны этрускам, которые изобрели тосканский ордер, классический тип постройки с особыми колоннами, которые мы считаем римским или греческим. Колесницы, кристаллища, музыкальные инструменты, развили богатые мифы. Точка. Единственное, в чем ошибся Гердер, колесницы изобрели скифы. Археология погребений на нашем Урале подтверждает синтокшетинскую колесницу минимум 2026 года до нашей эры. Третье тысячелетие, вдумайтесь. Именно в нашей Сибири первые в мире создали колесницы и колеса за спицами. Так что не надо примазываться. И, кстати, внешний вид той колесницы совпадает со схемой звезд Большой Медведицы. Ну, а древняя Труссия стала чем? Стала фундаментом будущей Римской империи. Вот так. Теперь давайте перейдем ко второй части лекции «Гибели». Как конкретно погибли все этрусски, сохранилась масса фактов. Большая часть этрусков была убита. Убита римлянами, греками, ну, латинянами. Остальных превратили в рабов, и они умерли чуть позже. Рабы ведь долго не жили. Какие-то единицы смогли убежать. Понимаете, прорусы и апеннин были очень мирными людьми. Снова цитирую книгу немца-философа Иоганна Гердера. Этруски не стремились к завоеваниям и были заняты постройками, нововведениями, торговлей, ремеслами, мореплавателями. Точка. Но вот они были такие мирные и хорошие. И их убили. Убили убийцы Запада, мрази Европы. Но когда это правда останавливала фантазии историков? 31-е изображение. Поэтому ныне везде и поголовно масса лжи. Так ложь номер один. От горя ученых Запада и не наших прозападных господ. Вам цинично врут, что этруски растворились в этносе народов, населявших Римскую империю. Вот просто раз, как сахарочек в чае, и растворилось 2 миллиона прорусов, ага, в земле сырой. Для дурачков дают пояснение, цитирую. Быстрота ассимиляции этрусков может быть следствием их малочисленности. Население Трурии даже в пору ее расцвета не превышало 25 тысяч человек. Точка. Во как, Петрович. Знаете, что мне нравится в цифрах академических докторов наук? Сравнение. Вот всего у историков 25 тысяч этрусков, и тут же полумиллионное их войско, напавшее на город Кумы в 524 году до нашей эры. Здесь 25, а здесь 500 тысяч. У кого-то плохо с математикой. Ну или, может быть, скорее плохо с совестью. Вот так цинично вам все врут. Это я вам соединил две цифры. Отдай вам ее по отдельности, никто ж не заметит. А чтобы вы понимали, что такое город-полис этрусков, я вам приведу размеры и количество жителей аналогичного греческого города-полиса. Знаменитая Спарта, та самая. Ее размер 8400 квадратных километров. И жило в греческой Спарте 371 года до нашей эры, 4 век, около 270 тысяч. 9 тысяч спартиатов, 60 тысяч переяков и 200 тысяч илотов. 270. Умножьте эти 270 тысяч на 12 городов полисов, и вы получите не 2, а гораздо больше 3 миллионов. Ну, заврались, господа. Еще раз напомню про 12 больших городов полисов Этрурии и минимум 2 миллиона прорусов. Ложь номер 2. Этруски покинули территорию Апеннин, и этому существует подтверждение. Цитирую наших доцентов с кандидатами. Одной из причин исхода этрусков стало. Ну какой исход? Ну что ж вы все врете? 32-е изображение. Конечно, какие-то группы этрусков смогли вырваться от западных убийц. Особенно из городов в северной части Этрурии. Куда они могли бежать? Вот на этой схеме то, что вам показано, это схема движения этрусских товаров по Европе. Как видите, основная масса идет стрелочек на север. На север к Венедам Южной Балтики. И вот надо же, в славянской Германии, в славянской, обнаружены урны для хранения пепла умершего, которые один в один сходны с этрусскими. А по дороге что были? Альпы. Про альпийских ретов и второй век до нашей эры тоже говорил. То есть единственный путь для беженцев из Этрурии был на север, братьям славянам Южной Балтики. Вот. Впрочем, халуи Запада и заявляют об этом же. Ну, правда, естественно, все перевернут с ног на голову. Я вам процитирую, господ. Маршруты миграции этрусков распространяются на более благоприятный для ведения хозяйства север. Точка. Вот так вот. То есть надо так перевернуть, да? Никто ж не убивает, значит он более благоприятный. И не поспоришь, да? Вот так вам врут. Врут, врут, врут. Преподаватель 19 века Егор Иванович Классен писал, что государство этрусков было уничтожено совместными усилиями римлян, греков, в том числе греков-фокейцев и галлов. Я бы добавил к этому списку еще горцев-самнитов. Как это было? Буквально в двух словах. 5 век до нашей эры, конечно. В 474 году до нашей эры сирокузяне под командованием Гиерона I разгромили уже изнеженных этрусков в морской битве близ Кум и заблокировали им путь на юг. Вся центральная и южная Италия была для этрусков отрезана. Напомню, что сирокузяне – это греки. Это одна из первых греческих колоний на юге-востоке острова Сицилия. Она была основана коринфянами около 735 года до Рождества Христова. Через 22 года, в 452 году до нашей эры, сирокузяне снова нанесли этрускам поражение на море, изгнали их с острова Эфалия и уже разорили побережье Этрурии. 33-е изображение. В 435 году до нашей эры римскими войсками был взят и разрушен город Фидены в Сабинской области. В 432 году взяли город Капуя в области Кампания. В 396 году, после изнурительной, десятилетней осады, римский диктатор Марк Фурий Камил взял штурмом город этрусков Веи. В 384 году до нашей эры тиран сиракузян Дионисий I захватил и разрушил этрусскую гавань Пирги, тем самым покончив с морским могуществом этрусков и с их большими доходами от морской торговли. В 351 году до нашей эры сдался римлянам, но все равно был уничтожен город Церре, он же Чертвитти. В 350 году пал, завалив город трупами упорно сопротивлявшийся город Фелсина. По существу, до III века сумели сохраниться только два крупных города – Вульчи и Вальсинии. Дальше римляне победили этруссков в очередной раз в войне 296-294 годов до нашей эры, а в 283 году разбили коалицию галлов и этруссков у Вадимонского озера. В 280 году подписал перед римлянами капитуляцию город Вульч. Все равно был уничтожен. Римское завоевание Этрурии завершилось после последнего восстания в 265 году до нашей эры, но было очень жестоко подавлено Римом, сплошные трупы и падением последнего оплота сопротивления – города Вальсинии. Древний город прорусов сдала продажная элитка. Сдала ради своего бабла и потреблятства. А знаете как? Почему? От испуга перед восстанием рабов алчная элитка сама позвала на помощь римлян. Сама. Римляне пришли и взяли город Вальсинии штурмом, разрушив все. Вот посмотрите 34-ю картинку, очень такая наглядная. Так вот, зажравшаяся элитка была убита вместе со всеми. Так, как принято у римлян. Сажание на кол. Нежные розовые задницы аристократов насадили на толстый-толстый кол. И ведь заслужили. Итак, III век до нашей эры, Этрурия, все. Финиш. Кстати, жрецы этруссков предсказали, что их цивилизация просуществует 1000 лет. И умрет. Ну, почти так и случилось, чуть меньше. Говорить, что Этрурия сдалась Риму, это глупость. Она истекла кровью. Ее просто больше не стало. И когда всего спустя 100 лет, во времена Второй Пунической войны, то есть 218-201 годы до нашей эры, карфагеняне во главе с великим полководцем Ганнибалом шли на юг Апеннин, громя римлян и всерьез угрожая Риму, бывшие земли Этрурии уже хранили верность своим римским господам. Потому что этруссков там уже не было. Никого. Хотя формально в состав Римской империи, по уверениям историков, этрусски вошли со 183 года до нашей эры. Ну, видимо, могилами вошли. Ну а после убийства 2 миллионов этруссков и разрушения их красивых городов, вруны Запада сделали все, чтобы была стерта вся память о прорусах Адриатики с присвоением себе всех их достижений. Ну как принято на Западе. Предупреждаю, что в нашей помойке под названием «Интернет» погибели этруссков очень много тупости. Вот две цитаты из сети. До сих пор нет однозначного мнения о том, куда же исчезла цивилизация этруссков. Ну вот куда же она исчезла? Ну, раскопайте могилку, если мозгов-то нет. А вот другая цитата. Исчезновение народа этруссков в 1 веке до нашей эры. Раз, инопланетяне забрали. Исчезли они. В общем, даже не III век, не IV, I. Откуда все это берется? Понимаете, это не мнение. Это у бездарей нет мозгов. Совсем. Итак, в итоге государство этруссков просуществовало более 800 лет. Ну, почти 900. С 11 до середины III века до нашей эры. И в школьных учебниках, как вы понимаете, его нет. А зачем рабам знать историю предков? Теперь возвращаемся к гибели этрусков. То были сухие факты гибели городов. Но что важно понимать, города, земли, люди, Этрурии не исчезли все в один день. Они ведь уничтожались Римом постепенно. Я вам перечислял года, век за веком. И у разгрома Этрурии есть 4 банальные, тривиальные причины. Не надо ничего выдумывать. 35-е изображение. Главная причина – разобщенность. Этрусские не смогли создать единого государства. У них было что? Федерация самоуправляющихся городов. Понятие «родина» для этруска ограничивалось только его городом. И за родными стенами его патриотизм заканчивался. Именно из-за этого потом греки пали точно так же. И при нападении римлян другие города не приходили на помощь. А ведь вместе они легко могли бы противостоять римской экспансии, размазать этот гнилой Рим и латинян. Напомню, город Веи пал после 10-летней осады. 10 лет осады. И никто не пришел на помощь. Хотя знали, что сами будут следующие. Где инстинкт самосохранения? Где? Потреблятство съело. А вот сегодня о современной потреблятке что говорят? Моя хата с краю, а я здесь ни при чем. Все повторяется в истории. Историк первого века до нашей эры Тит Ливий в своем труде «История от основания города» пишет о диком страхе римлян перед мыслью о выступлении против них всего Этрусского до Декаполиса, то есть всех городов Этрурии. Вот вторая, кроме Веи и их 10 лет с осады, показательная ситуация с городом Цере. Это ведь очень крупный город, Южный Этрурий. Он не только не вступал ни в какие союзы против римской экспансии, он часто еще выступал союзником Рима против своих же. Чем закончилось покорство, лизоблюдство жителей города Цере? Смертью. Точно так же Рим их взял, убивал часть рабов, часть на кол. Ну что, долизались ботиночки. Вторая причина поражения этрусков – мощный народ воин себя исчерпал. Вся этрусская знать, она называлась Этера, вела крайне роскошный образ жизни и целыми днями бесконечно развлекалась. Бесконечно. Покупки товаров в лавках, пиры, пьянки, спортивные игры, секс. Вам это ничего не напоминает? Оглянитесь вокруг. Просто дежавю. А простой же народ этрусков находился в поземельной и личной зависимости, пытаясь хоть как-то выжить. Женщины почти прекратили рожать детей. И в довершении всего, в отличие от скифов Асии, в этрусское общество перенесли западное рабство. И это рабство процветало. Третья причина. 36-е изображение. Карфаген. Союз этрусков с торгашами Карфагена себя никак не оправдал. Да, было одно большое исключение. Победа в морской битве при Алании 537 года до нашей эры. Но Карфаген был обречен. Карфагеняне пытались вести войну руками наемников. Они не хотели воевать. Они хотели торговать и наживаться. Бабло, бабло, бабло. Снова дежавю. Как сейчас говорят, бабло побеждает зло? Нет, не побеждает. Бабло ведет к смерти. У наших великих предков были совсем другие поговорки. Здесь у нас, на русской равнине. Не в деньгах счастье, и на деньги ума не купишь. Карфаген проиграл войну Риму, потому что в минуты опасности не сражался насмерть, как наши деды в 41-м. торгаши верили в мирное существование великих держав. Опять дежавю. Четвертая причина поражения. Этрусски полностью потеряли связь и со своими сородичами, скифами на востоке, и со славянами Южной Балтики, и даже с ближайшими к ним моравскими славянами. Древнее единство могучего рода было забыто. Просить помощи стало некого. Ну что, сами себе злобный Буратино. Ну и по причинам гибели Этрурии закончу парой слов об очередных баранах интернета. Сеть просто забита тысячами статей, жуткой просто бредятины какой-то. Когда я вижу на Дзене, на Пикабу идиотские фразы типа «Известно, что этрусские и римляне были союзниками». Эпоха этрусков закончилась в первом веке до нашей эры. Этрусские оказались вовсе не русскими. Могу сказать сразу. Вы, господа, либо халуи, либо идиоты. Ну а сотни фантазий о какой-то эпидемии, о природной катастрофе, о глиняных ливнях, о гигантской засухе. Господи, ну это же скудоумие. Нет этим выдумкам никаких доказательств. Катастрофы на Земле были, часто были, очень часто. Но к гибели Этрурии они никак не относятся. А измышления пациентов в психбольнице про перевод той или иной надписи этрусков на саркофаге и там, мол, про катастрофу, это к психиатру. Вот сразу же. Диагноз однозначный. Ну а теперь немножечко перенесемся в V век, спустя 7 веков. 37-е изображение. Ну, буквально, чтобы поднять настроение после такой тяжелой темы. На Адриатических землях была вторая волна славян и русов, как обычно замалчиваемые историками. Спустя 7 веков от гибели этрусков в V веке нашей эры на Апеннины пришла часть славян моравских. Историк и этнограф Юрий Иванович Венелин первым осмелился заявить, что в 480 году большей частью Италии владели завесленские славяне. Вообще, Венелин, как один из создателей славистики, со своим утверждением «славяне являются одним из древнейших народов», вызывал дикую ненависть профессуры, вот просто дикую ненависть. Один труд Венелина «Истоки Руси и славянского» 1847 года очень многого стоит. Вы почитайте. Он есть в переиздании Института русской цивилизации 2011 года. Но возвращаясь к моравским славянам. Правило у них «отокари», или как его зашифровали горе-историки «одуакар». «Одуакар». У господ с дипломами, ну и в дуропедии для лохов, «одуакар» – это начальник наемников-варваров в римской армии. Ага, сейчас. «Отокарь» был не гун, не гот и не наемник. Знаете, в раскопках в катакомбах святого Петра в Зальцбурге, в 1897 году была найдена плита с красноречивой надписью. Я вам процитирую стоны католиков. «Лето Господня 477-го князь Рутенов, Одоакар, гепиды, готы, унгары и герулы свирепствуя против Божьей Церкви, блаженного Максима со товарищами, спасавшими в этой пещере, сбросили со скалы, а провинцию Нориков опустошили мечом и огнем». Точка. Кто плохо расслышал, повторяю, Одоакар, князь Рутенов. И в первых текстах, самых первых, еще не искаженных далее, киевского синопсиса есть запись, как славяно-русский князь Одонацер захватил Рим и правил им 30 лет. Ну, потом эту запись историки отредактировали. Одоакар также упомянут в универсале, как роксоланский князь. Именно про него писал митрополит Петр Могила, когда называл православную церковь Киева на Дунае роксоланской церковью. Вот так вам врут люди. Ну и теперь немножечко поговорим о языке. В самом начале лекции, в четвертом пояснении, я уже говорил о языке этрусков и его переводе. 38-е изображение. Самые первые надписи этрусков начал собирать еще в конце 15 века доминиканский монах Джованни Витербский. Ну, он же Анни из Витерба, урожденный Джованни Нанни. А в 1498 году он даже написал большой труд с латинского, попытаюсь сказать, «Auctores Vetus Tishimi». В нем он обосновал первородство этрусков и всей их культуры перед римлянами. У Джованни великие этруски – хранители изначальных знаний о божественной природе, которые несли на себе ведущую роль в движении человека к будущему. Ведущую, вдумайтесь. На русском он был издан, называется «17 книг древности с комментариями». Ну, понятно, что бедного монаха обвинили в подделках, фальсификации. До нас на сегодня дошло около 13 тысяч этрусских текстов. Но послушным ученым разрешили расшифровать лишь несколько погребальных надписей. Ну, имена еще там, алфавит. Но ведь почему? Потому что западники отказываются признавать связь этрусков с прорусами. А 6 древних алфавитов наших предков, которые сохранились вплоть до времен империи Тартария, вообще запрещены. Ну, кто про это забыл, отправляю смотреть видеолекцию «Уничтожение алфавита и языка Руси». Что веками делают важные господа в кабинетах? Уничтожают артефакт. Идет активное уничтожение предателями всего того оставшегося из языка русов, что было найдено. Этрусские священные книги были собраны еще Луцием Тарквинием Приском, пятым царем Рима, переведены на латынь. 39-е изображение. Потому что ведь сам Приск был по происхождению наполовину этруск. Где сегодня эти переводы на латынь? А никто не знает. Исчезли. Далее, главная книга этрусков – Суда. Ну, она же судная книга, книга Суда. Считается, что она дошла до нас в описании римских авторов. Но даже тут есть проблема. То есть она была-была и исчезла. Но даже в описании у римлян текст настолько сильно напоминает первые главы книги Бытия, что волосы встают дыбом. Книги Бытия, которая будет написана только спустя многие века. Ну, неудобно же, согласитесь. Видно, откуда украли текст. Недаром во избежание проблем средневековые, еще средневековые историки Запада отдельно и специально уничтожили все 20 томов этрусской истории на греческом языке, который написал римский император Клавдий I, живший в первом веке до нашей эры. Тома до уничтожения хранились в Александрийской библиотеке. Да, что-то пытались сделать. В 16, например, веке был составлен этрусский словарь, в который вошло 408 этрусских слов с переводом на латинский. А дальше смотрите за цифрами. В 18 веке, два века спустя, этрусских слов насчитывалось уже всего меньше 300. А в настоящее время их известно не более 120. Таким образом, за 4 века изучения в кавычках языка господа от науки потеряли или уничтожили около 380 слов. Хорошее изучение. Все книги польского археолога-филолога Тадеуша Валанского в 1853 году были внесены в папский индекс запрещенных книг, ну тот, который от Ватикана, и приговорены к сожжению. И сжигались, на площадях сжигались, хорошо сохранились. А работы пресвитера Себастьяна Чьямпи по этрусскому языку вообще вычеркнуты из всего научного мира. Даже вычеркнуты из словарей и энциклопедий. Все убрано. Хорошее изучение. по-латинскому уже говорил. По существу латынь сформировалась на основе этрусского. Ну, можно так сказать, что он, по сути, старолатинский. В 19 веке честно-немецкий профессор Вильгельм Пауль Корсен, эксперт по латинскому языку, в своем двухтомном сочинении о языке этрусков 1874 года научно доказал первооснову этрусского языка к латинскому. Но об этом говорить тоже нельзя. Сороковое изображение. Сегодня в нескольких университетах мира, например, в Кембриджском, есть курсы по изучению этрусского языка. Вы будете смеяться, но студентов за этот курс, за который нужно заплатить денег, обучают всего одному. Этрусский язык не читается. Язык этрусков не расшифрован. Вот такая вот запись лохом в подсознание. При этом университет использует где-то первые 50 страниц учебника Черткова. Студент изучает по нему этрусский алфавит и фонетику. Конечно, без ссылки на сам учебник. Единственное, что все-таки узнают студенты этого курса, написание этрусских имен на погребальных надписях. Ну или на каких предметах там. То, что читаются эти имена через славянский алфавит и используются славянские правила произношения – строгое академическое табу по всему миру. Нельзя! А то иначе это переворачивает всю официальную версию. Вранье все увидят. Но, повторяю, успешно использовали древнеславянский язык для расшифровки этрусских надписей и Александр Чертков, и Себастьян Чьямпи, и Тадеуш Волонский. И никто из халуев власти не смог опровергнуть этот метод расшифровки. Никто. Ой. Еще историк-славист Александр Дмитриевич Чертков в начале 19 века пытался сказать правду. Этрусские являются предками современных племен русов, славян и русов. Он даже составил словарь пелазгийского, то есть этрусского языка. Называется его книга 1855 года «О языке пелазгов, населявших Италию, и сравнении его с древнеславянским». И как бы сегодня ни врали, даже официально этрусский не родственен любому европейскому языку. По заключению честных лингвистов, этрусский язык принадлежит древним выходцам из Смоленской и Полоцкой земель, то есть, если очень упрощенно, кривичем. Он являлся разновидностью западнорусского диалекта прорусского языка с потерей части склонений и сопряжений, но с сильным добавлением южнославянских говоров. Этрусский язык имеет общие корни с индоевропейским, алтайским, уральским праязыками. Это все наша Асия, родина прорусов. 41 изображение. Информация о языке этрусков настолько закрыта, что вплоть до середины 20 века русских и болгар не пускали в Григорианский этрусский музей Ватикана. Это тот, что во дворце Иннокентия VIII, то есть так называемый этрусский зал. А то вдруг начнут читать без перевода. Что ж тогда будет? Нехорошо. В 1877 году итальянец Барромео выпустил этрусскую грамматику, по которой этрусский родственен и латинскому, и санскриту, с которым русский имеет очень много общего. А это, простите, мой французский, удар халуем серпом ниже пояса. Естественно, ничего не было. Какая такая грамматика? Какой такой Барромей? Вы о чем? Вам померещилось? Идите водку хлестайте. По исследователю 20 века Геннадию Станиславовичу Гриневичу количество знаков этрусской письменности было не менее 80. Вы сравните с 202 тартарийскими, а заодно вспомните, что стараниями Красного Луначарского у нас с 1918 года букв всего 33 осталось. Чувствуете, как Запад уничтожал наш великий язык предков? Правда, отупевшему стаду со смартфонами все это пофиг. Даже подыхать будут и то. Как мне не повезло. И в третий раз о баранах интернета. По языку этрусков есть две группы бездарей. Первая группа придурков загадила всю сеть своим угодничеством и европоцентризмом. Типа связь русских с этрусками – это псевдоисторическая концепция. Ну или прямо, это русские, это не русские. Пожалуйста, засуньте свои арабские копипасты себе в известное место. Рабы с таким усердием вылизывают ботинки, что просто диву даешься, сколько же у нас услужливых ничтожеств. По поводу термина «русский» объяснял в самом начале. Конечно, не русский, и даже не русы, а прорусы, проторусы, палеорусы. А воплях этрусские тексты доступны онлайн, читайте. Да нет, увы, помимо погребальных надписей, имен и алфавита ничего не доступно. Эти 13 тысяч испарилось неизвестно куда. О гаплогруппах племен из Азии объяснял, когда говорил про восточную версию происхождения. Да, R1A – это самая большая группа, но она не единственная в русском этносе. Всего у нас 8 гаплогрупп. Если у вас, бездари, нет азбучных знаний, то что лезть-то? А вы еще слушаете этих баранов. Ну а о передергивании на древнегреческий язык, да, так сказать, это вообще там песня, я процитирую. С греками этруски точно общались. Похожесть языков не просто объяснима. Она и должна быть. Знаете, это вообще к психиатру. С какого бодуна должна-то быть? И отдельно остановлюсь еще на одном пункте воплей. 42-е изображение. По поводу воплей кретинов со ссылками на не то радиоуглеродное датирование этрусских предметов. Еще автор этого метода, американец Уиллард Френд Либби, признавался, я процитирую, «Хронология лет известна археологии лучше, чем могли установить ее мы». Точка. Непонятно, да? Поясню. Знаете, как сегодня ставят дату после радиоуглеродного датирования? Археологи приносят образец. Заранее говорят, что ему столько-то лет, что он такого-то века, и просят подтвердить это радиоуглеродным методом. И надо же, подтверждают. Только вот лапша с ушей почему-то не падает. Научная дискуссия по радиоуглеродному датированию была дважды в 80-х годах 20 века. Сейчас ее закрыли, потому что врать иначе не получится. Было два симпозиума в Эдинбурге и в Стокгольме. Я вам процитирую научные заключения. В Эдинбурге были приведены примеры сотен анализов, в которых ошибки датировок простирались в диапазоне от 600 до 1800 лет. Специалисты в один голос заявили, что радиоуглеродный метод сомнителен, потому что он лишен калибровки. Без этого он неприемлем, ибо метод не дает истинных дат. Точка. Господа тупые, открываем документы и читаем. Всего один пример. Знаете, как смогли датировать мумию тюленей, которые перед симпозиумом умерли 30 лет назад? Нет? Так вот, радиоуглеродный метод показал на 30-летних тюленей возраст 4600 лет. Ну, подумаешь, 4500 лет ошибка, да? Ну, какая фигня? Зато метод! Ух! Я в своей новой книге «Нить времен» привел десяток таких вопиющих примеров вранья. Но это мы все говорили о первой группе неучи. Есть вторая. В Вторая группа предлагает варианты перевода этрусских нагробий. Какой-нибудь Вася Пупкин кричит на весь интернет, что сам он, великий Пупкин, перевел непереводимую этрусскую надпись. И там, мол, такую! Да надпись-то давно переведена. Ничего там нету, потому их власти и оставили. А фантазии дурака Пупкина к психиатру. Прекратите повторять вранье, нет расшифровки. Да даже есть словари. Скажем, этрусский, итальянский словарь есть достаточно большой. Этрусский язык давно прочитан. Всем все понятно. Вопрос только в лизоблюдстве, продажности и тупости. 43-е изображение. Надписей мало, потому что найденных 13 тысяч текстов нет. Либо они уничтожены профессурой, либо спрятаны спецкраны. Переводить нечего. Что важно понимать всем тем, кто читает про переводы с древних языков, не говоря уж про жаждущих этим заняться. Искушение у очень многих. В интернете сотни текстов дурачков ни о чем. Конечно, важен не диплом. Важны знания и совесть. Черт с ним, с дипломом филолога. Но сегодня получается очень печально. Официалы покорно служат Западу, а любители часто несут такой бред, что уши вянут. Ну нет там ни знаний, ни мозгов. Чтобы заниматься расшифровкой, надо хотя бы самоучкой получить знания. Раз. Знать хотя бы, ну, пяток языков, скажем, мертвых. Два. И понимать изменения в языке, то есть понимать фонетическую эволюцию. Три. Мертвые языки, ну не знаю, я бы сказал там санскрит, латинский, церковнославянский, египетский, древнерусский. Потому что когда единый праязык распался, правила языка где-то сохранились. Их можно использовать. И без вот таких перечисленных трех пунктов, без узких знаний языком заниматься нельзя. Я всегда задаю простейший вопрос всем вот этим тупым лохам со смартфоном. Чем англонативные языки отличаются от флективных? 5 секунд. Нет ответа? Бездарь, рот закрыл, пошел вон. Поймите, современный русский язык, даже вот наш, да, имеет очень мало общего с древнерусским языком предков. Наш настоящий древний язык прадедов, прорусов почти уничтожен западниками. Осталось где-то около 13% языка. Я приводил массу примеров, например, по настоящим русским именам. 44-е изображение. Академик Андрей Анатольевич Залезняк трижды прав был, когда говорил, любитель охотно погружается в обсуждение письменных памятников прошлого, совершенно забывая или просто ничего не зная о том, что в прошлом знакомый ему язык выглядел совсем не таким, как теперь. Точка. Ведь что ныне делают дурачки? Тысячи и тысячи с упоением раскладывают современные, господи, слово на слога и делают идиотские выводы. То есть тупорылые пытаются читать тексты седой давности с помощью искажения современных слов. Ну, смешно просто. Лингвист профессор Петр Михайлович Золин очень политкорректно заметил, что такие попытки изначально абсурды. Я скажу попроще. Вы идиоты. В том же этрусском языке никогда не было звуков «б», «д», «г». В письме они опускали краткие гласные. И поэтому ныне фантазии этруски писали, как слышали. Могут дать чудные галлюциногены. Ама, яма, тес, лес. Бог бы с ними, с этими дятлами-то. Но очень плохо, что все эти дятлы мало того, что оказались настолько тупыми, что повторяют академическое вранье, этрусские надписи не будут расшифрованы, но своей глупости создают негативный фон, из-за которого страдают настоящие переводчики с древнего. Такие люди есть. Их мало, вот этих увлеченных людей, но они есть. Есть знающие люди. Если кто-то действительно хочет помочь, ну возьмите вы в работу запрещенные книги средних веков. Господи, есть же десятки нужных народу русов книг за последние 3 века запрещенных и Ватикановым, и Романовыми, да и советской властью к переводу на русский. Переведите! С немецкого, с итальянского, с английского. Ну, например, сделайте честный перевод с немецкого и итальянского 15-16 веков книги Марко Поло. Или возьмите книгу Фремейма 1860 года «Империя Скифия. История России и Тартарии с английского». Ну, сделайте полезное дело. Не майтесь дурью. Ну и в конце заключение. Почему же все это русское так сильно запрещено и искажено? Про письменность мы уже прошлись, почему. Ну вот смотрите, глобально. Родиной европейской цивилизации являлись кто? Древняя Греция и Древний Рим. Это русков тут нет. 45-е изображение. Именно в Греции и Риме и появились базовые понятия западной цивилизации, о которых бубнят сегодня. Мол, там появились. Ими оперируют и политики, и историки, античное искусство, архитектура, литература, рождение демократики, римское право, рассуждение о политике, о идеальном государстве, открытие в математике, географии, медицине, произведение искусства. Западноевропейская цивилизация сегодняшняя приняла от римской огромное число ее достижений, начиная с алфавитного письма и заканчивая той же канализацией. И тут что? Оказывается, что все это огромное число достижений человечества, которое нынче золотой фонд всемирного наследия ЮНЕСКО, оно не римское, оно это русское. Русское, прорусов. Все нагло украдено, присвоено Западу. То есть во всех сферах жизни первыми были этрусски, рассены. Они были первыми врачами, скульпторами, геометрами, агрономами, философами, жрецами, художниками. Получается, наши древние прорусы основали Этрурию на Апеннинах и создали там очаг древнейшей культуры. Но ведь такие результаты противоречат ватиканской версии истории и европоцентризму. Ведь по иезуитам Ватикана, по историкам Запада, по нашим халуям, письменность могла быть только у цивилизованных европейцев. А славяне-русы, по их версии, истории, должны были оставаться в истории человечества как побежденные дикари, варвары, не имевшие ни своей истории, ни традиций, ни знаний, чему вас сегодня в школе имени денег Сороса и учат. 46-е изображение. Римлян называют учителями Западной Европы. А тут оказывается, что сами римляне имели своих учителей. Культура рассенов, прорусов, которая после эпохи великих географических открытий распространилась во все части света, от Арктики до Антарктики. У колыбели римской цивилизации стоит другая, более древняя, созданная этрусками, народом, который является одним из племен наших предков. И что? И вот это все разрешить? Да вы что? Допускать Этрурию в историю человечества западным мерзавцам смерти подобно. Да они костьми лягут. Их слуги здесь у нас тем более. Ну и совсем в завершение небольшая аналогия. Сегодня на фоне прессы глобалистов, помните Клауса Шваба и планов глобалистов утилизировать в могилу 90% населения планеты, сотни тысяч живут одной мыслью – дайте спокойно пожить. А что значит для вас жить? Есть инстинкты животных – еда, секс, развлечения, потреблятство, гордыня. Так это стадо животных. Вот посмотрите, соседи не братья из страны 404 тоже хотели спокойно пожить. А теперь что? Трупы по каналу. Да, благодаря потреблятству последний свой век этруски жили прекрасно. А закончилось чем? Смертью. Розовой попой на кол. Знаете, в те годы мир этрусков соседям казался раем. Но потреблятство всегда и во все века обречено. Обречено на смерть. Осознайте это. На всем этом про этрусков завершаю. Постарайтесь извлечь урок из гибели далеких предков. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Действительно, опять хорошая лекция. И довольно подробно. А мы переходим ко второй части. Ко второй части нашего эфира. Вопросы и ответы. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит короткая отбивочка, и мы пойдем далее. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – этрусские, Россия, ложь на лжи. Россия. Приступаем ко второй части нашего эфира. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Анджей Комаровский. Здравствуйте, Дмитрий Витальевич. Знакома ли вам теория удлинения мировой истории? И если известно, то каково ваше отношение к ней? Благодарю за ответ с уважением. Хороший вопрос. И знаете, я на него отвечал уже 100 тысяч раз. У меня даже на сайте есть, значит, этот ответ. Ну, он немножко по-другому сформулирован. Значит, я, отвечая на этот вопрос, задам встречный. Скажите, а вот какое вам, славянину, русу, дело до западной хронологии? Тысячи там лет, 2000 лет, 5000 лет. Вот какое вам дело до чужой враждебной хронологии? У вас есть своя. Какой сегодня год на дворе? 7532 лето. Вот какая вам разница? Значит, сейчас 2000 на Западе, 23-й год или 1023 год? Или 523? Вот какая вам разница? У вас есть своя хронология, родная хронология своего рода. Но перестаньте же все время униженно, рабски смотреть на Запад. А что же у них там? А как же у них там? А у них там длиннее или короче? Да наплевать, что у них там. У нас есть своя хронология. У нас есть своя история. Живите своей страной. Живите своей жизнью. Алексей. Идем далее. Корона. Так как же расшифровывается слово «Русь» по Дмитрию? Значит, что значит расшифровывается? Я когда начинал в самом начале, значит, я давал понятие, определение, там термин, ну как угодно это назовите, как бы, да? Значит, и говорил, что наша страна в разные века называлась по-разному. И, соответственно, привел примеры. Значит, есть названия во времена Романовых, есть, значит, до Романовых, значит, есть, значит, княжеское, когда там князья правили, есть ведическое и так далее. И каждый раз она как-то называлась по-другому. Я же все это рассказал. Да, понятно, что кроме одного названия, так сказать, есть и второе, да, второе, третье, как бы, у тех же этрусков, да, значит, есть Этрурия. Да, можно сказать, это Адриатическая Россия на Адриатике. Но вот называли ее Этрурия, потому что несколько названий. То же самое у нас, Сибирское Лукоморье. Это Русь? Русь. Но при чем тут? Вот вы все время пытаетесь упростить до одного названия. Зачем? Вот объясните мне. Зачем? Вам так сложно оперировать тремя-четырьмя названиями? Алексей. Идем далее. Тимофей Осипенко, реплика. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо вам за ваши лекции. Сделайте еще видео про индейцев, а также славян, живших в Африке. Я подумаю, спасибо. Глеб Гришин. Дмитрий, я читал житие князя Владимира у Дмитрия Ростовского. Там написано, что варяги ведут свой род от Августа Кесаря Римского. Что вы об этом думаете? Ведут. Значит, вся штука в том, что вы пропустили цепочку. Значит, когда этрусские создали, ну, сначала создали, потом правили в Риме, да, значит, соответственно, вот она, династия, она была. То, что там кто-то изменил, кто-то предал и так далее, но династия, она была. И, например, значит, на нашей Восточной Руси, пятой большой, или там 15-й, грубо говоря, по счету, как бы, да, вот, всегда ориентировались именно на вот эту связку. То есть, еще раз говорю, и венеды, венеты, там, букочку как угодно ставьте, венды, и этруски. Вот совсем древние племена, значит, потом те, значит, княжества, те князья в промежуточной версии, типа, так сказать, Киевская Русь на Дунае и так далее, да? И потом мы дошли вот уже до, значит, рюриковцев. Вот. И они действительно себя считали наследниками. Потому что вот она идет, цепочка. Понятно, да? Значит, откуда она взялась? Потому что этруски правили Римом, и они основали там династии. Вот. Точно так же, например, это близкий, похожий пример, во многих, значит, дворянских документах, которые каким-то чудом сохранились, было написано, что там такой-то, такой-то род правил Египтом. Почему? Ну, потому что вот было время, когда вот определенное время правили. Да, я об этом еще в первой книге писал. Вот. То есть цепочку, смотрите, не, значит, с одно наименование, да, сказать, а вот вся цепь по древним славянам, прарусам, праславянам и вплоть до, значит, наследников Рюрик. Тогда сразу станет все понятно. Алексей. Идем далее. Андрей Наумов. Как правильнее называть потомков палеорусов сегодня? Понимаете, значит, я всегда говорил про русы. Ну, это проще, это понятнее. Прото, палео, то есть проторусы, палеорусы. К сожалению, уровень образования падает, и очень многие, вот скажите им палео, глаза вот такие квадратные, как бы, да, там они вообще не понимают, о чем речь. Вот. Очень часто из прото уже такая же ситуация. Ну, падает образование, увы, деградация идет. Поэтому я бы просто говорил, вот все то древнее, которое вот совсем древнее, которое до нашей эры, я просто бы говорил про русы, про славяне. Ну, это моя точка зрения, как бы, да, значит, может, у кого-то будут другие варианты. Это не столь принципиально, значит, важно просто понимать, что это несколько другие племена. Нельзя их смешивать ни с русами, значит, с княжества Киевской Руси на Дунае, ни тем более с княжеством на Ельмени, ни тем более с Московской Русью. Ну, разные, потому что, ну, меняется этнос, сильно меняется. Вот, и смешивать, и говорить, что все это одно, неправильно. Ну, совсем неправильно. Алексей. Роман Щербин. Дмитрий, здравствуйте. Как вы относитесь к творчеству Сергея Сергеевича Тармышева и той информации, которую он несет в массы за русов, потомков Расичей? Если я правильно понимаю, Значит, вы сейчас говорите о авторе Сергее Тармашеве, значит, через М, если я правильно помню. Да, да, все верно. Значит, который достаточно знаменит своими фантастическими рассказами. Значит, совсем все серии не читал, читал несколько. Значит, тем, кто любит фантастику, рекомендую. Очень хорошая фантастика. Мне она понравилась. С юморком, я бы так сказал. Да, вот. Значит, по крайней мере, мне, как патриоту, значит, было приятно читать эти книги. По крайней мере, те, которые я успел прочитать. Значит, ну, вот на фоне беззубой и, скажем так, агонизирующей современной литературы ни о чем, очень достойные книжки. Там есть, конечно, как у каждого писателя, какие-то недостатки, это естественно, как бы, да, но в целом мне понравилось. Алексей. Заев Никита Юрьевич, Дмитрий, скажите, к кому относятся малые народы? Удмурты, марийцы, башкиры, коми-пермяки и так далее. Ух, а вы знаете, сходу не помню. Надо посмотреть по гаплогруппам. Понимаете, там не все так просто. Значит, у нас же было разделение, значит, многочисленное, и, значит, то есть какая-то часть племени всегда уходила, как бы, да, какая-то часть оставалась. И если вы начнете смотреть по гаплогруппам, то вы сразу увидите вот эти ареалы. Вот они ушли, вот они остались. Вот. Я не помню всю цепочку, моей головы просто не хватит на совсем все. Вот. Надо посмотреть, вспомнить. Вот. Уж извините, я не историческая дуропедия, совсем все в голове не держу, для этого есть компьютер, записи и так далее. Алексей. Дима Гольцман, что вы думаете о системе цикличности так называемой юги, эпохи деградации и рассвета? Могло ли быть это причиной увядания этруссков и других цивилизаций? Какая эпоха сейчас, по вашему мнению? Вы знаете, нужно понимать одну простую вещь. Люди прошлого, они несколько по-другому относились к философии, к религии, к богам и прочее. У нас сейчас технократический мир, который навязан, ну, последние полтора века. И мы все вот эти подобные вещи, та или иная эпоха, значит, тот или иной цикл, мы воспринимаем с ухмылкой. Сказать, да, там, ну вот здесь календарик какой-то, да, дайте мне календарик, да, что там у нас, вот эта эпоха закончилась. Ну, во-первых, это глупость, начнем с этого. Во-вторых, значит, давайте скажем, что историю творят люди. Значит, ну, если совсем вспомнить Гумилева, пассионарии творят, то есть не все племя, не весь народ, не весь род, а какая-то его небольшая часть, пассионарий, который тащит вот весь род вперед. Значит, и в том числе, значит, эти люди, которые становятся там царями, вождями, значит, жрецами, философами, они стараются свои знания как-то переложить в более простой форме. Значит, и вот подобные вещи, на мой взгляд, это вот те остатки попытки донести их взгляды. То есть это не значит, что после 31 числа будет первое. Вот она сменилась эпоха, да? Вот. Это значит, что в принципе вот идет, идет, потом падает, да, так сказать. Ну, это естественно, да. А любая империя, если вы посмотрите, так сказать, она сначала развивается, растет, потом какое-то количество лет она в расцвете, наконец, угасает. Вот. То же самое с тем или иным родом и так далее. Но нужно понимать, что это очень упрощенные вещи. То есть вы берете, например, один род. Значит, и у него вот, вот есть вот этот цикл, и он должен угаснуть там через столько-то там сотен тысяч лет. И это все правильно. Там плюс-минус там ошибка, и он угаснет. Только вот из этого рода, значит, там 4 раза за эти сотни лет уходили большие отряды, они организовали свои собственные рода, эти рода развились и стали больше материнского, а дальше 3 рода из ушедших объединились и создали новый род. Тот умер, да, все, у него цикл закончился, но вот эти 3 создали новый. Ну, формально по циклу, да, он новый, действительно новый. Но ведь это тот же самый род, та же самая кровь, те же самые прадеды, все одно и то же. Поэтому как в философии, как, ну, скажем так, к пониманию цикличности, это можно смотреть, читать. Но гораздо важнее, как люди себя ведут. И насколько они пассионарны. Потому что вот сейчас мы опять находимся на очередном переломе. И вопрос не в том, значит, какая часть старого рода умрет, а что новое родится. И это гораздо важнее. Алексей. Идем далее. Юрий Русин. Реплика. Этруски пришли в Италию с берегов Байкала. Этому есть неоспоримые доказательства. Неоспоримых нет, не придумывайте. Значит, как я уже сказал, там есть 2 гаплогруппы. Значит, G2 и R1. Так вот, с Байкала пришла R1, но на Апеннины пришла R1B. То есть R1 поделилась на R1A и R1B. Так что R1 с Байкала на Апеннины не приходило. Учите матчасть. Алексей. Идем далее. Валерий Лаврененко. Что вам известно о недавних находках в Лацио и Тоскана? 6 век до нашей эры. 24 бронзовые фигуры и храмовый комплекс с кучей надписей. Говорят эти находки. А их умолчать уже не удастся. Разоблачат многое. Да бросьте, что ж не удастся. Упаковали в ящички, отправлены на изучение, и все. И нет их. Вы недооцениваете, насколько сильно уничтожаются артефакты. Уйдут они в какой-нибудь спецхран. Уничтожат их там через полгодика. Вы об этом и не узнаете. Находки находятся на изучении. Научный мир изучает, все. Кушайте жвачку, ничего больше. На сегодняшний день, значит, неумолчанными может считаться только если, пока их господа со званиями не утащили неизвестно куда, если они будут сфотографированы и описаны. Это вот как у нас в Аркаиме произошло. Пока там были студенты, вот, они что-то видели. И потом рассказали. А как только их заменили на научных сотрудников, вся информация исчезла. Вот и все. Поэтому, ну да, есть находка. На самом деле находок много. Вы поймите, еще раз говорю, 13 тысяч надписей за последние 2 века найдены. Где они все? Разрешены только надписи на саркофагах читать. Потому что, ну что там читать, господи, ну надпись умершим. Все остальное нету. Ну, нету. Так что не будьте столь наивными. Алексей. Валерий Лаврененко, Чудинов, исследовав надписи этрусков, пришел к выводу о схожести языка с белорусским. Как вы думаете, имеет ли эта версия перспективное основание, ваше отношение к Чудинову и его расшифровкам? Ну, я, собственно говоря, когда говорил о языке, вот в последней части, я сказал, что язык этрусков – это язык Западной Руси, грубо говоря. Упрощенно, кривичи. Послушайте лекцию, я об этом сказал. Кривичи где жили? Это сегодняшняя Беларусь. Опять же, по гаплым группам, одна из вот этих групп, значит, это как раз на территории Беларуси. Там не R, один А. Посмотрите, я вот все об этом сказал. Вот. Так что здесь, ну, собственно говоря, что здесь спорить или что здесь говорить, так сказать, это подтверждено. Да? Нет, ну можно, конечно, как господа с дачами в Хайфе упираться и говорить, да такого нет, да вы что? Это все не расшифровано. И врать дальше, но еще раз говорю, это русский язык давно расшифрован. Где, откуда, здесь все понятно. Вопрос в другом, дайте тексты, чтобы можно было почитать тексты предков. Тексты исчезли. Уничтожены или в архивах, неизвестно. Текстов нет. Ну, почти нет. Вот. Ну, а все остальное, наверное, не для эфира. Алексей. Алексей Новиков, реплика. Само название этрусков «Росены» подтверждает восточноазиатскую версию происхождения их. Это по логике, по здравому смыслу и по званиям подтверждает. А вот у господ с дипломами не подтверждают. Вам же сказали, что они там истори жили в Италии. Все, жрите, что дают. И попробуйте вы сказать, я тут вот дипломированный. Вот. Вам же сказали. Автохронное население Италии. Что вы тут выдумываете, Росину? Что вы тут русских придумали? Что вы тут удревляете? Вы вообще жили в землянках. Вам же сказал один господин важный в интервью, кто такие славяне? Да это животные, которые жили в землянках. Ничего, все съели, промолчали. Большой важный господин в интервью на российском телевидении больше 10 лет назад. Ничего, 10 лет прошло. Алексей. Да. Юрий Русин, реплика. Велес никакого отношения к Троице не имеет. Дмитрий не прав. А вы почитайте о ликах Коляды для начала. Да, насчет и самых первых ликах, самых первых воплощений, одно из самых первых воплощений, когда Коляда был почти главным. Вот. Вот один из ликов называли Велес. Учить им отчасти. Алексей. Виталий Владимирович. Здравствуйте, Дмитрий Белоусов. Благодарю вас за хорошую лекцию. Вопрос и просьба. Расскажите, пожалуйста, о волхве Варфоломее. Можно в сообщении на почту. Благодарю. В прямом эфире об этом говорить нельзя. Я в трех лекциях уже об этом говорил, в эфире и ВКонтакте нельзя. Ну, нельзя. Вы меня посадить хотите? Что я вам плохого сделал? Кого интересует, пишите на почту, электронную почту. Она есть на моем сайте, я отвечу. То, что можно. Все остальное не для прямого эфира. Повторяю, в сотый раз. Если кто не понимает, ну, посмотрите телевизор. Может быть, поймете, что у нас. Алексей. Юрий Русин, реплика. Копать надо глубже. Война с Китаем происходила более 7500 лет тому назад. Нашему народу миллионы лет. Значит, я привел полчаса назад пример летоисчисления. Значит, оно началось после победы в войне с Империей Дракона. Не Китая! Империя Дракона. Ну не надо все упрощать до двух единичек. Ну что ж за привычки-то, а? Ну не было тогда Китая. Была война многолетняя, многодесятилетняя. С Империей Дракона после ее победы введено новое летоисчисление. Все остальное, значит, не является, скорее всего, значит, нашей расы, пятой расы. Да, оно является жителями Земли. Это правда. Это было. Но не нашей пятой расы. Ну, давайте делить. Что относится к нам, что к нам не относится. Да, они тоже наши предки. Вон как там, помните, был богатырь Святогор. Он же русский богатырь. Русский богатырь. Но он не относится к нашей расе. Ну вот никак. Ну не надо смешивать все в кучу. А потом сидеть в этой куче. А я ничего не понимаю. Потому что вы смешали все. Все века, все названия, все термины. И потом что-нибудь так вот в кучу сляпал. А вот так вот это вот. А почему вы об этом не говорите? Да потому что это чушь. Разделите по полочкам. Разделите. Относите каждый к своему времени, к своему названию, к своему термину, к самому веку. И сразу все станет просто и понятно. Не надо смешивать. Алексей. Юрий Русин, реплика. Всем здравым людям давно понятно, что это русские, это русы. Надо идти к первоисточникам, а не зацикливаться на это русских. Ну, это вам понятно, это мне понятно, а вот господам научного мира непонятно. А они детишек обучают, а они для стада всякие программы по зомбоящику создают. Вы посчитайте, сколько таких, которые знают правду, и сколько у нас потреблядок. Процент сможете посчитать? Куда дальше? Вы этих поднимите сначала. Ну, хотя бы до 10-15%. Тех, кто может думать. Хотя бы. Не 5-7, как сейчас. Вот тогда можно идти дальше. До этого не получится. Вас толпа снесет, затопчет. Со своим потреблятством. Алексей. Ох, да, в процентном соотношении не надо. Цифры ужасают, так сказать. Жека Донбасс. Дмитрий, благодарю вам. Сколько ищу труд Ломоносова, но нахожу все в жуткой обработке. Вы можете выложить более-менее нормальный его труд по нашей истории у себя на сайте? Нет. По двум причинам. Значит, после смерти Ломоносова его труды были экспроприированы по приказу Романовых, почищены немцами. Вот. Исходники, я думаю, что не сохранились. Поэтому есть те остатки, которые есть. Значит, вот, и они у меня на сайте лежат. Почищено плохо. Ну как, вот Русь до Рюрика вообще убрана, как говорится. Она была отдельная, считайте, полкниги убрана. А вот все остальное плохо почищено. Там есть отдельные вещи, за которые можно зацепиться. Но это после чистки. Другой нету. И не надейтесь, что вы где-то это найдете. Она почищена придворными немцами, книга. И то же самое, кстати, с книгой Татищу. Я об этом много раз говорил. Обе книги экспроприированы после смерти хозяев. Вот. Исходники уничтожены, все остальное почищено. У Татищева еще можно ориентироваться на письма. Очень забавно, когда в письмах он пишет прямо противоположное тому, что написано в книге. И сразу понимаешь, а вот они, немецкие ручонки-то. Вот. Не ищите, не найдете. Их не существует. Они уничтожены. Алексей. Какой двуличный товарищ этот Татищев, по мнению наших ученых. Идем далее. Гала Рат. Сейчас будут несколько комментариев, слов благодарности. Огромная благодарность за ваши знания и труды для их получения, Дмитрий. Вы и Пыжиков, наша гордость и достояние. Владимир Владимирович пишет: благодарю, Дмитрий Белоусов, вы лучший в истории России. И Ольга Корнилова пишет: благодарю вас за ваш труд, Дмитрий, с глубоким уважением. В музее этрусков в Риме у меня как будто глаза открылись, кокошники, резные наличники, как в деревне в Суксуне Пермской области. Не зря ж раньше не пускали. Ты радуйся, что сейчас пускать начали. До середины 20 века туда русских не пускали вообще. Вот именно из-за того, что вы там увидели, Алексей. Ну, вдруг прабабушку какую-нибудь свою кто-нибудь узнает. Вот. Идем далее. Алексей Новиков, реплика. Значит, Ромул и Рем грифоном вскормлены, внуки Энея. Это закономерно. Дыхание Беловодья и Тартарии. Ну, закономерно, да. Но Тартария чуть позже. Вот. Земли Тарх – это одно, а империя Тартария – это немножко другое. Вот. Поэтому временные рамки чуть-чуть надо растащить. Вот. А так все правильно. Алексей. Валерий Лаврененко. Разоблачая ложь историков на примере этрусков, мы констатируем один из сотен фактов искусственной гибридизации белой расы. Скажите, насколько, по-вашему, эти факты помогут сохранить идентичность ныне? А это зависит от того, как вы растите своих детей. Понимаете? Значит, история – это молоток. А молотком вы можете как гвоздь забить, так и по голове ударить. Вот от того, как вы вырастите своих детей, зависит, насколько и как быстро род русов, род славян, наш древний белый род, наша белая раса снова станет большой и великой. Я вам приведу один пример. Он плохой. Значит, вот в той войне, которая сейчас идет на территорию окраины, был случай предательства. Когда один летчик угнал вертолет, сдал его врагу. При этом погибли два члена экипажа, значит, которых он не предупреждал. Так вот, таким его вырастила одинокая мамочка, которая в лучших традициях европоцентризма занималась торговлей пилоткой. Всю жизнь, пока ее тело еще что-то стоило. А перед, скажем так, началом войны, она вообще эмигрировала в Турцию, потому что хоть кто-то из турков позарился на ее целлюлит. И ей глубоко плевать на родину, на патриотизм, на наследие. И сына таким же вырастил, понимаете? Ее волновали денег и как тело продать. Ну и потреблятство как итог. Все. У нас вот таких мамочек сейчас не сотни, многие сотни тысяч. И от этого зависит, что дальше будет со страной. Алексей. Антон, еще интересен вопрос про Василисков. Почему в молитвах они упоминаются как темные силы, хотя на многих фресках они очень даже дружелюбны? Ну, это не совсем относится к теме лекции, но я подскажу ответ. Понимаете, это зависит от того, к какому миру отнести Василиска. Вся штука в том, что, значит, если помните, наших предков было три мира, как бы, да? Вот, ну, я имею в виду Нафь, Яфь. Вот, значит, так вот, часть животных относилась к этому миру, к тому миру и так далее. Значит, и вот Василиск, значит, он двойственное существо. Это не Горыныч. В том-то вся и штука. Это два разных существа. Значит, то есть их нельзя смешивать. Совсем разные существа. И у них самое главное, значит, разный функционал. Вот в чем корень. Если вы внимательно посмотрите функционал, значит, Горыныча и функционал Василиска, вы увидите очень большие разночтения. Ну и дальше со всеми вытекающими. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Вопросы у нас на сегодня все, и наш эфир сегодня подошел к концу. И в заключении эфира всегда наши гости желают что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Не будем нарушать традицию. Дмитрий. Ну, я всегда говорю какие-то вещи полуфилософские, да, вот, за что меня потом ругают, что я злой. Знаете, шотландский поэт был такой Чарльз Маккей. И он как-то сказал: люди мыслят стадом. Стадом же они сходят с ума, а в сознание приходят медленно и поодиночке. Знаменитая такая фраза. Так вот, я желаю всем вам прийти в сознание, очнуться от морока потреблятства и понять, что усилия глобалистов, перед вами уже стоит выбор. Либо сейчас вы станете человеком великого рода русов, либо останетесь в потреблятстве и просто умрете. Выбор за вами. Алексей. Благодарю, Дмитрий, благодарю тебя за эфир, за то, что приходишь к нам, ведаешь нам очень хорошую и правильную информацию. Благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Этруски рассены. Ложь на лжи. Россия». Дмитрий Белоусов у нас был в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Также работает у нас обратная связь на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.